темы сегодняшней, которые объявлены, они достаточно привлекательны для вас были. Думаю, не менее интересны они будут и в процессе их раскрытия. Такой странный термин в нашей программе, как астрофобия. И мы также будем говорить о том, каковы некоторые особенности механизма работы кармы. В этой связи закон кармы я тоже настоятельно рекомендую вам прослушать лекции доктора Турсунау, потому что более научного подхода и более научного анализа феномена реинкарнации, кармы, закона действия и реакции, так как он отражен в ведах, трудно даже себе представить. Потому что в силу действия в сфере астрологии мне приходилось изучать многие источники, ведические, околоведические, просто как откровения, их называют еще спекулятивными часто, когда человек просто ссылается на свое откровение. Или путем собственных умозаключений человек приходил, там различные авторы. Но ничего более глубоко научного в отношении всей сложности, описания всей сложности закона кармы, я вот за многие годы не смог так услышать, более чем в лекциях доктора Турсунова. Поэтому рекомендую вам, очень рекомендую. Сегодня также мы несколько поговорим о 12 блоках, так называемые психологические блоки. Это не есть термин какой-то, который изобретен, скажем, или какая-то новая теория, просто он адаптирован, ведическое знание, адаптированное для, так скажем, нашего понимания в тех условиях, в которых мы живем. Итак, мы начнем. Первое, о чем бы я хотел с вами поговорить, а позже, может быть, выслушать ваши вопросы, это тема безусловности или фатальности закона кармы. Когда люди слышат это слово «карма», больше или меньше люди современные уже в курсе, знания популяризируются. Я вам в первых лекциях пытался это как-то объяснить, в чем феномен, что люди долгое время, которые не пользовались, не знали, не соприкасались с этим знанием, вдруг просто повально волна в мире интереса большого к ведическому знанию и главной концепции, которая в основе любого раздела ведического знания лежит, это теория реинкарнации. То есть суть того, что мы не являемся этим физическим телом и даже не являемся тонким телом, которое вот тоже так подробно анализирует и описывает доктор Турсунов, есть в его книге «Тонкое тело ума». И мы даже не согласно ведической теории, мы даже не являемся этим древним механизмом, который живет, существует тонкое тело человека, существует 311 триллионов 40 миллиардов лет, согласно ведам. Это возраст, согласитесь, это солидный возраст. И веды дают четкое определение, не оставляя никакого места для спекуляций, вроде молодая душа, старая душа, душа, которая тут живет так или сяк. Да. Веды очень научные, подробно раскладывают, дают этот анализ. Но главная идея о том, что мы не принадлежим этому материальному миру, мы просто, чтобы здесь продолжить свой, так сказать, свое пребывание, мы должны бесконечно менять свои оболочки. И это сейчас знание достаточно, можно сказать, уже на бытовом уровне даже люди. Даже уже шутки в этом плане есть, может быть, даже какие-то анекдоты. Не знаю, я пока не слышал про карму, но, может быть, уже есть. В фильмах этот термин фигурирует. Очень много знаний, разной информации, скажем так. В интернете можно найти на эту тему. Движение уже пошло. Одним из предсказаний, сделанных мудрыми о нашей эпохе, было в том, что очень близко, ближайшее буквально время будет открыто, зафиксировано и проанализировано тонкое тело человека. То есть оно уже, его смогут обнаружить, идентифицировать, там, не знаю, замерить. Это не то же самое, что, вы говорите, да, многие люди там наблюдают ауру или могут видеть там какие-то тонкие проявления тела, в полной мере смогут увидеть тонкое тело во всех его функциях. Но мы получаем знания о том, чем оно является, как оно живет, как долго оно живет, получаем еще задолго до этого. Это уникальность нашей эпохи. Поэтому сегодня мы говорим о законе кармы именно в ключе исключительных ситуаций закона кармы. На самом деле, именно эта фраза, которую мы знаем в связи с Ветхим Заветом, око за око, зуб за зуб, она именно отображает принцип кармы, то есть за всякое действие есть противодействие. Каждый, кто причинил страдания другим, должен потерпеть страдания. В физике мы знаем, каждое действие вызывает противодействие, равное по силе и противонаправленное, да, и противоположное по направлению. Но в Ведах рассматриваются особенные ситуации, когда этот закон, закон око за око или закон кармы, это практически физический закон, это не эмоциональный закон, что кто-то просто вам мстит. Когда мы слышим око за око, мы воспринимаем это как месть. И мы думаем, какая несправедливость. Вот кто-то там в прошлой жизни что-то делал, кто-то, кого я не помню и не знаю, а в этой жизни мне за него мстят. Как бы мне приходится за него отдуваться так. Как бы я не помню того, кто это был, значит, это как бы не я. Естественно, это не вы. Но почему мне за него надо отвечать? Такая обида рождается у людей. Многие люди по этой причине не могут принять закон кармы. Они как бы его отвергают именно на этом основании, что это очень несправедливо. Почему я должен отдуваться за кого-то? И в этом лежит во многом ключ к пониманию, понимание этого вопроса, ключ к пониманию многих проблем, которые мы имеем. То есть понять, что я отвечаю не за кого-то, а я отвечаю за сам за себя. Так же, как человек, который в состоянии сильной интоксикации мог, я не знаю, завязать пьяную драку или попортить людям мебель в доме, да, но в силу сильного именно опьянения просто на следующий день это не вспомнить. То есть степень ответственности состоит в том, что он понимает. То, что я не помню, это не значит, что это, я этого не делал. И он все-таки готов принести свои извинения или там возместить ущерб и так далее. Да? Это нормально. И тот факт, что мы не помним в образах и в формах свою прошлую жизнь, это было бы небезопасно помнить, не означает, что мы отдуваемся за кого-то. Я надеюсь, ни у кого здесь в зале нет такой концепции. Но мне много раз приходилось от своих клиентов слышать такую фразу, что «Почему я не понимаю, почему я должен за кого-то отвечать? Кто-то там что-то наделал, а я сейчас вот не могу замуж выйти, или я не могу там ребенка родить, или еще что-то». Да. Так вот, оказывается, этот закон кармы, он существует в нас самих. То есть именно принцип того, что я являюсь в центре, как бы я являюсь центром Вселенной в определенной степени. Я есть очень значим. Я кое-что значу, я немало значу. Я есть особенный. И поэтому все, что сделано по отношению ко мне несправедливого, должно требовать, за этим должно последовать наказание. Я значим, и происходит какая-то несправедливость по отношению меня. Значит, это должно, ну, за это должен кто-то отвечать. Представляете, как переворачивается? Не то, что я должен отвечать сейчас спокойно за то, что я наделал в прошлом, и эти люди просто мне приносят мою судьбу, да? А идея переворачивается, представляете? За то, что со мной происходит, должен кто-то ответить. Со мной происходят очень несправедливые вещи. Я ничего не сделал такого, за что со мной так обращаться. Или я ничего такого не сделал, чтобы со мной так себя вести в этой жизни. Поэтому ответственность состоит в том, что человек принимает этот принцип и прекращает обвинять. Это мы говорить будем о 12 блоках, которые мешают человеку проявлять лучшие проявления человеческой природы, духовной природы, любви, ласки, заботы, дружбы, терпения, смирения, понимания, внимания. Один из блоков, который полностью глушит, сводит на нет нашу жизнь, духовную, эмоциональную жизнь, является склонность обвинять, склонность искать виноватых. Это первый блок. В лекциях доктора Тарсунова он называется по-другому. Называется критицизм. Очень сильный, очень научно обоснованный, подтверждением писаний, лекции, материал, который называется «Отсутствие критицизма». В промежутке между лекциями я был бы очень рад, если бы вы послушали эти лекции. Это большая сила. Но сегодня мы говорим чуть в другом ключе. Как склонность искать виноватых, то есть склонность искать виноватых в том, что происходит вокруг со мной, то, что происходит в моей жизни. На самом деле, до тех пор, пока мы обвиняем кого-то в том, что мы несчастливы, нам недостает счастья немножко, мы тем самым отдаем бесплатно, как бы дарим этому человеку свою способность менять свою жизнь, реально, свою способность делать себя счастливее. Как только мы передаем права на наше счастье кому-то, а мы это делаем, когда мы говорим, ну, если бы этот человек не пил, я бы тогда, наверное, жила бы спокойно. Или если бы эта женщина была чуть умнее, может быть, мы могли бы быть счастливей. Или если бы мой начальник был бы чуть терпеливый, наверное, бы тогда дела в фирме пошли лучше. Вот такие вот схемы. То есть мы тем самым вручаем кому-то то, что на самом деле никому и не может принадлежать, кроме нам самим. Способность самим создавать свою жизнь, то есть ее творить, творить свое будущее. Будущее не обязательно значит следующую жизнь, хотя это в том числе. Будущее означает уже завтра. Уже завтра станет легче, если человек принимает сегодня, как оно есть, без того, чтобы искать виноватых в том, что сегодня происходит. Завтрашний день уже станет светлее. Человек уже начинает творческий процесс, он уже начинает создавать свое будущее. Поэтому пока мы в своем счастье зависим, ставим себя в зависимость, еще раз, не зависим, а ставим себя в зависимость от других, это очень важно отследить, найти людей в своей жизни, от которых вы поставили в зависимость свое счастье. Какие люди есть, вам легко будет найти. На пальцах одной руки можно всех их записать. Всех их сосчитать, этих людей, и отпустить просто. Отозвать, забрать обратно свое право, свою способность быть счастливым, независимо от того, как они себя ведут. Вы скажете, в чем разница? Это какой-то сентиментальный момент. Отдал, забрал, что-то вручил, не вручил, да? Подошел, говорит, я у тебя забираю свое право на счастье, отдай. Или наоборот, вручаю, как грамоту, да? Вручаю тебе. Отныне я буду обвинять тебя и только тебя. В принципе, мы так делаем, когда устраиваемся на работу, когда выходим замуж, когда женимся. Женщина говорит, вот в этом свидетельстве о браке написано, что все мои несчастья из-за тебя, только тебя и тебя одного. Вот бумага. Я тебе вручаю право на свое счастье. Ну, я думаю, вы достаточно мудры, чтобы понять, что это просто не... Так не может быть. Так не может быть, хотя мы каждый день это делаем. Склонность критиковать, склонность находить виноватых в том, почему я не могу быть в своей жизни счастлив. Но это не сентиментальная вещь. Это ресурс, требующий огромной энергии. Огромной энергии. Дело в том, что когда мы фокусируемся, цепочка обычно такова. Мы сначала, говоря об астрофобии, кстати, о планетах сегодня, когда мы концентрируемся слишком на том, что неблагоприятно, само по себе, мы привлекаем это в свою жизнь, так или иначе. И мы как бы уполномачиваем людей, которых мы выбрали виноватыми в своем несчастье, мы им даем полномочия такие продолжать выполнять эту роль. Первое – это концентрация на том, идея концентрации на том, что мое счастье находится где-то снаружи. Много раз об этом говорили, простите, если я как бы повторяюсь, это звучит, но это самый определяющий, первоопределяющий момент во всех наших проблемах. Решение любой проблемы лежит именно в этом пласте. Первое – мое счастье где-то снаружи. Первая идея. Мое счастье где-то вовне. Далее, когда приходит тяжелый какой-то достаточно сложный этап жизни, человек считает, что поскольку какие-то обстоятельства жизни блокировали от меня этот источник счастья, что бы это ни было, работа, близкие, там, ребенок, там, да, то больше я не могу быть счастлив. То есть человек пытается, его ожидания таковы, что вот есть объект, который даст мне счастье. Если он мне его не дает, значит, я не могу быть счастлив. То есть все начинается с обмана, как бы с иллюзии того, что я сейчас получаю счастье извне. Например, если взять такой физиологический факт. Мужчина может считать, что он получает наслаждение от женщины. Например, французский один писатель, такой как бы европейский наставник. Такой для молодых. Андре Маруа, у него был такой как бы ряд эссе, который называется «Письма молодому человеку». Он пишет, что «Я всегда считал, что с женщиной связаны самые острые ощущения мужчины, самые глубокие переживания, самые острые ощущения». Он так считал, как француз. Но на самом деле врачи поспорили бы. Они сказали, на самом деле этот потенциал переживать острые ощущения находится в тебе и очень сильно зависит от работы твоих надпочечников. Потому что если этот потенциал прекращает, если он утрачивается, то присутствие даже самых привлекательных женщин вокруг не имеет никакого значения. Другой француз, которого считают великим, Вольтер, Он сказал, что мужчина умирает два раза. Один раз для жизни, второй раз для женщины. Скорее, первый раз для женщины, второй раз для жизни. И первая смерть гораздо страшней. То есть как это он так умирает? Оказывается, значит, потенциал счастья или вот этого наслаждения, он не находился вовне, в тех женщинах, какие бы они ни были вокруг. Оказывается, он зависит от здоровья, потенции, других каких-то параметров мужчины. Оказывается, они даются сразу, они внутри. Но это материальный пример. На самом деле, даже счастье, доставляемое нам, нашим телом, находится вовне нас. Даже счастье, которое доставляет нам наше тело, оно вовне нас, потому что мы находимся внутри тела, согласно ведам. Это серьезная концепция. Мы не есть тело, в котором находится некое сознание или душа. Мы там ее как канарейку носим, да, внутри, между ребрами. Она сидит там, бьется, клюет что-то за ребрами там и смотрит, что мы делаем. Это вы и смотрите, это вы сейчас осознаете меня как личности. И по дороге еще осознаете то, через что смотрите. Тут можно пощупать, это я смотрю. Это же мои глаза смотрят, да? В этом главная как бы суть знания о том, как человек может выйти из-под влияния закона око за око. Одним из основополагающих принципов является свобода от критицизма, свобода от того, чтобы обвинять других в том, что в моей жизни что-то складывается не так. То есть есть два фактора, есть два блока, похожие друг на друга, о втором мы поговорим в следующий раз. Первый – это склонность обвинять людей, да? То есть когда мы обвиняем, и это связываем с собой. А вторая – это склонность судить. Не суди, не судим будешь, да? Судить о людях, критически судить. То и другое, в принципе, называется критицизмом. Оно одним термином, под одним термином может идти. Но в жизни проявляет себя по-разному. И то, и другое является очень сильными, мощными блоками, двумя из 12 блоками, не дающими возможность вполне проявлять свою духовную, чистую, красивую, любящую, заботливую, исполненную служение, счастье, радости природы, склонность искать виноватых. То есть человек, когда он начинает критиковать окружающих, он утрачивает способность контролировать свою судьбу. У него создается впечатление, что он лишен такой возможности. И следующий шаг, так устроена наша природа, ум, начинает его коллекционировать буквально, коллекционировать, как вот трепетно коллекцию марок человек создает. Доказательство того, год за годом нашей жизни, почему мы бессильны менять свою судьбу. Первое, происходит идея счастья вовне. И она никуда не ушла. Вот я, она и от меня не ушла. И сколько, 4, 6 лет, 10 лет назад мне сказали люди мудрые, что это не так, оно не вовне. Потом приехал доктор Тарсунов 4 года назад и объяснил это на глубочайшей научной основе, как ученый. Не как проповедник или духовный наставник, как ученый объяснил это. Но ничего не меняется так быстро на самом деле. Оказывается, это сознание, что счастье не находится вовне, оно требует ежедневной практики, чтобы поверить это, принять, представляете? То есть услышать однажды и сказать, ну, в курсе слышали, да? Поэтому мы заняты такой практикой, как пожелание счастья. Если бы у вас его не было, то чего вы тогда желаете? Чего желать, если у вас ничего нету, да? Да все равно, что сесть и сказать, я дам вам 5 лат, я дам каждому по 5 лат. Я скажу, зачем вы это говорите? У вас есть 500 лат, здесь 100 человек? Я говорю, нету. Зачем тогда? Когда вы дадите? Поэтому если я говорю, я желаю всем счастья, если я чувствую, что это происходит, что я его желаю, ну то есть что-то же вы чувствуете, не так ли? Оно желается, может быть, не сразу. Когда первый раз доктор Тарсунов сказал, я был в его зале, в аудитории, что мы сейчас будем желать счастья, я готов был почему-то сквозь землю провалиться. То ли мне так жалко было этого, то ли не пойму. Прошиб пот, задрожали руки, что-то стало сосать под ложечкой, и думаю, что такое, и сам себе удивился. Думаю, неужели мне так жалко? Это интересный эффект был очень. Но позже я понял, что мне есть что желать на самом деле. Но скажите, как человек может быть, как он может быть несчастлив, если он желает счастья? Как? Вот вам кажется, как же, ну, конечно, может быть. Конечно, сам несчастлив, но он такой вот альтруист, желает другим. Как ты можешь дать то, чего у тебя у самого нет? Поэтому практика парадоксальна. Вы даете то, чего у вас нет, и вдруг понимаете, раз вы даете, значит, оно у вас есть. Не так ли? Раз вы даете, значит, оно у вас есть, да? Я вам говорю, у меня нет денег совершенно, протягиваю вам 10 лат. Говорю, совершенно нету денег, вот, возьмите, что есть. Вы говорите, так у вас нету или возьмите, что есть? Поэтому, когда мы... Первое, принимаем то, что нам наше счастье вовне, мы прилагаем очень много усилий для этого, то тем самым утверждаем идею, что несчастье тоже вовне, понимаете? Что есть несчастье? Несчастье для нас – это когда мы потеряли доступ к своему счастью, правильно? Разве это не самое большое несчастье? Но вот был человек, которого мы очень любили, или было у нас здоровье, например, или были у нас деньги, и мы вдруг раз и потеряли по каким-то причинам. Да? Вот были у нас стулья здесь, я был счастлив, что всех могу рассадить. Я к ним так привязался и решил, что они наши. А теперь их нет. И я думаю, как же так? Несчастье какое-то. Каждый раз прям настроение портится. Заходишь, ползала, стульев нет. Проблема. То есть мы сначала что-то принимаем как источник вовне счастья. На самом деле мы можем с вами общаться даже на большом ковре. Не знаю, всем ли будет удобно сидеть, постелить ковер, сесть по-турецки, как говорят, в позу лотоса и общаться очень ведично. Как бы это не может препятствовать общению. Но у меня идея такая. О, проблемы. Проблемы. Счастье в стульях. Счастье в стульях. Счастье не в общении с вами, а счастье в стульях. У меня настроение портится, да? Поэтому первая идея сначала. Счастье находится вовне. Следующий этап, когда мы по обстоятельствам судьбы, потому что это счастье, которое мы привязали к временным вещам, под влиянием времени разрушается. Обязательно что-то меняется. Стулья были целых полгода, теперь их нет. И тогда мы испытываем несчастье. Не потому, что мы утратили потенциал быть счастливыми, а потому, что мы привязали свое счастье к чему-то вовне. В этом проблема. Мы сначала с помощью идеи, что счастье вовне, отвлеклись от самих себя. Мы отвлеклись от своего собственного потенциала быть счастливым. Представляете? Это ловушка. Люди бредят, например, какими-то временами, что когда-то, когда троллейбус был по 3 санти, по 3 копейки, 4 копейки, да. Трамвай по 3, мороженое по 20, электричество там то, за квартиру по 3. Они думают, что дело в этих вещах, понимаете, и даже настоятельно голосуют за какие-то там партии, чтобы вернуть эти времена. И они не понимают, что это просто было 30 лет назад, когда тебе было 12, 13, 15. И чувства были настолько чисты, что счастье било сквозь них просто, било. Ты был счастлив ни от чего. Просто по каждой мелочи, просто достав новую запись какой-нибудь любимой группы там, с мучениями пробив ее там, записав ночью с одного магнитофона на другой у друга. Или тебе купили джинсы за то, что ты закончил 10 классов. Представляете, сейчас бы дети, если бы вы бы их завалили бы джинсами, только бы учились бы. Представляете, ценности какие были. Но дело не в ценностях, а в том, что люди были счастливы просто. Были счастливы. Самое интересное, ресурсов к чему привязать? Ну, можно было привязать к машине «Жигули», к секции «Имонта», к мягкому дивану «Сабина» можно было привязать. Но сильно привязывать не к чему было. И приходилось быть счастливым как есть, правда? Собрались, попели там что-то, где-то что-то отпраздновали, какие-то в свои клубы сходили. Как бы были счастливы, как пришлось. И чаще всего, чем дальше мы эти истории вот будем раскручивать, тем меньше людям надо было для счастья. Пели по-трезвому, например. Были времена, когда пели по-трезвому. Не верите, смеетесь. Были, точно. Люди пели по-трезвому. Сейчас я опять встречаю таких людей, они тоже по-трезвому. Лучшее возвращается. Оказывается, чтобы веселиться, не обязательно напиться в умат, оказывается. Тоже такое новость есть, тоже. Счастье не находится вот обязательно в бутылке там, да. То есть вот эта способность общаться, так легко общаться. Вот тут вот мы собираемся и без этого как-то обходится, легко общаемся, правда? Поэтому склонность обвинять кого-то, склонность искать виноватых в том, что с нами происходит, является одним из самых серьезных препятствий. Как только человек, то есть цепочка, человек считает, кто-то не дает мне быть счастливым. Дальше силы уходят, знаете, на что? Вся жизнь может уйти на это. На то, чтобы обосновать, как он это делает. Целая жизнь может уйти на то, чтобы обосновать, как Горбачев, сволочь, еще, может, даже крепче слово использовать, как он всю жизнь испортил всем. Как он развалил союз, где мы так жили хорошо. Уже этого человека, как бы он, ему покой бы давно уже дать и все. Но кто-то считает, что нет, нельзя ему давать покой, потому что все мои несчастья из-за него. Вот до 86-го года у меня всю жизнь шло хорошо. А вот пришел этот гад, и все. И человек не может, все, больше не может ни любить, ни общаться, ничего. Если общение начинается, то через 15 минут оно переходит в обсуждение, какой он гад, какой Горбачев гад. Или какой мой муж негодяй, я ему лучшие годы, я ему то, я и все, все. Да. Или родители, или как в семье, или как мне не то образование дали, или еще что-нибудь. То есть. И это требует очень много сил. Это кажется, что это просто разговоры, я просто говорю. Согласно ведической медицине, именно речь, ресурс речи самый энергоемкий. Это самые громадные потери энергии. Особенно, если речь эмоционально насыщена. Да? Если она просто человек читает материал, может быть, нет. Но если она с эмоциями, то это изнуряет, это ресурс человека, жизненный ресурс человека истощает, как ничто другое. Кроме того, мы сосредотачиваемся на этом, мы пытаемся создавать ситуации в своих ожиданиях, мы создаем их даже. Это надо создать психическую определенную, психический потенциал, силу, чтобы упорно человека заставлять оправдывать мои самые худшие ожидания, чтобы я не разочаровался, потому что если я вдруг он не оправдает, я же в дураках останусь. Мы говорили об этом, что это страх такой, разочарование даже появляется. Я столько сил вложила в том, чтобы приготовиться к жизни жены-пьяницы, а он взял гад и бросил, пошел к какому-то тут Алексею Мередову, взял и бросил пить. А у меня никакой концепции нет, что дальше делать, как жить с непьяницей. Нету, я так утвердилась в этом, я никогда не верила в это. Никогда не пыталась даже роль. Это люди, занимающиеся проблемой похудения, психологи, они раскрыли этот секрет. Они говорят, человек худеет благодаря какой-то внешней практике, а потом толстеет по одной причине, что он разочарован, он как бы не знает, что делать худым. Он настолько поверил, что он фатально полный, то есть он не может быть худым, что он не знает, что делать, и опять полнеет, чтобы баланс восстановить, представляете? Поэтому это один из самых серьезных таких шагов, когда человек на основе практики, просто мешая себе, просто используя всю силу своего разума, старается затыкать себя и свой ум всякий раз, когда он пытается найти виноват. Это такой, так бережется энергия. Так начинается, как в советское время было, третий режим экономии электроэнергии. Такое объявляли. Я понятия не имел, что делать каждый раз, когда объявляли по радио это. То есть, как его начать экономить, но объявляли. Вот вы так объявляете себе в жизни, что я больше не буду тратить силы на то, чтобы доказать себе или собрать свидетельство это, собрать свидетелей. Это тоже очень важно. Это тоже требует менеджмента. Это огромные деньги. Это столько на кофе уйдет, чтобы подругу напоить и убедить их, что муж гад. Это очень много может уйти. Или друзей, чтобы им изливать душу. За кружечкой пива там или компании где-то, что вот такие люди, или обсудить того же Горбачева там, например, или правительство, понимаете? Огромный ресурс, потому что самому трудно, с течением времени плохо верится в то, что это так. Душа, она делает свое дело, она говорит, это не так. Твое счастье не зависит от твоего супружества или от твоего здоровья или от правительства, которое... Но мне как-то хочется доказать себе это, я уже встал на этот путь, поэтому мне нужны группа поддержки, представляете? Есть такие группы поддержки, да? Когда человек, например, там, общество анонимных алкоголиков, собирается группа поддержки. Оказывается, нам приходится поддерживать финансово, временем, ресурсами, поддерживать людей, которые бы поддерживали нашу концепцию, что мое счастье зависит от кого-то вовне. Попробуйте перестать это делать, и вы изыщете, как в советской экономике говорится, изыщите огромные внутренние ресурсы. Изыскали внутренние ресурсы, такой был феномен. Искали, изыскали. И на что же тогда направить эти внутренние ресурсы? А как раз на то они направляются, что сегодня я могу найти возможность быть счастливой, независимо вот от этих конкретных людей или этих конкретных обстоятельств. И завтра смогу. И сегодня я смогу вести себя так, как я хочу. Реагировать на эти обстоятельства я могу, как я хочу. Силы появляются. То есть человек отзывает эту энергию, огромную энергию, поверьте, это огромная энергия, и направляет ее на то, чтобы создавать свое будущее. По сути, это и есть прощение. Прощение не означает, что вы одобряете там то, что сделал человек, или даете ему шанс сделать это снова. Есть одна большая проблема в прощении. Обычно люди говорят, если я его прощу, то он просто будет это делать снова и снова. Или в русском варианте, да он просто на шею сядет. Понимаете? То есть я не могу простить человека, потому что у меня не хватит сил на то, если он это будет делать без конца. Мы думаем, что если мы прощаем, то нам надо приготовиться к жуткому марафону того, что на нас бесконечно кто-то будет садиться и свешивать ноги. И мы говорим, у нас нет сил. У нас нет сил на это. Я и так еле держусь. Если я его прощу, он вообще на шею сядет. Но на самом деле, то, что нам кажется силой, как будто бы вот эта способность терпеть, я буду его терпеть. Это терпение, которое на самом деле провоцирует эти ситуации. Терпение странное очень. Веды называют такое терпение в невежестве. Я буду создавать себе, своим терпением буду создавать себе то, что терплю. Такой удивительный вид терпения. Терпение в невежестве. Представляете? Своим собственным терпением, дурацким, я буду создавать то, больше еще провоцировать близкого человека на то, что я от него терплю. И буду очень разочарован, если он не оправдает мои ожидания, и мое терпение окажется ненужным. Если вдруг он станет другим. Представляете, насколько это сильный сам по себе блок в отношениях? Насколько мы блокируем близких людей, чтобы они вели себя по-другому? Мы хотим уже фактически этого. Поэтому прощение – это не означает, что мы обязательно должны обниматься и целоваться с этим человеком или плакать у него на груди. Практично, если говорить, что для женщины означает прощение, например, или для мужчины, он просто утверждается, или она, в идее, что от того, как ведет мой супруг, мое счастье не зависит. И что дальше делает? Позволяет на себе ездить или позволяет себе трепать нервы? Нет, ну просто выполняет свои обязанности. То есть он находит ту степень своего участия в жизни этого человека, которая бы была посильна, даже при таких условиях, когда вы не получаете ничего взамен. И что это за степень обязанности? Исполнение, возможность исполнять обязанности, если они исполняются правильно, не зависит вообще. Ресурс не находится нигде вовне. Это мы думаем, что как же я буду этому гаду исполнять обязанности, стирать его, вытаскивать его и там из канав, или как я буду этой женщине, которая мне трепет нервы каждый день, как же я буду о ней лучше заботиться, если она мне без конца тыкает тем, что я мало зарабатываю. Да? Мне совсем пропало желание за 5 лет такой работы со мной что-либо зарабатывать. Человек как бы до определенной своим прощением игнорирует, но он не игнорирует другого человека. В этом смысле он исполняет обязанности. Он игнорирует идею о том, что мое счастье зависит от него. Это и есть настоящее прощение. Но не сентиментально, это не то, что я его простила, придурка. Самое интересное и самое как бы в то же время страшное, что если мы не прощаем кого-то, то мы не можем давать свою любовь кому-то еще. Это идея, что мое счастье и способность любить зависит, например, от того, правильно ли ее эту любовь примут или нет, например, или оценят ли ее или нет. Что вот я однажды действовал или действовала по отношению к человеку со всей своей открытостью, со всей любовью, но он поступил вот так. Я чувствую боль, я чувствую, что я несчастлив. Я сделал что-то, что сделал зря, или даже об это вытерли ноги, или это попрали как-то, да? Об любовь невозможно вытереть ноги. Она находится вне материальных категорий. Об эго ложное можно, вот эго. Человек делал что-то якобы с любовью к близкому. Но когда близкий повел себя не так, как ожидалось, то это очень казалось больно и унизительно. Тут надо вспомнить закон. Если вы что-то делаете для других, и в результате недовольны тем, как они реагируют на это, знайте точно, вы делали это для себя. Такой закон. Неприятно, вот неприятно себе самому об этом говорить, да, каждый раз. Чего ты бесишься, как бы, что тебе, вот что тебе не нравится, что-то. Если ты сделал, например, отец купил железную дорогу сыну, который торчит в интернете целыми днями, играет там какие-то игры. А отец он купил ему, как бы, потому что в детстве он о такой железной дороге мечтал. И сын просто что-то там покатал полчаса и опять сел за компьютер. И отец рвет и месяц ходит. Я тебе балда, ты неблагодарный туда-сюда. Я купил тебе, посмотри, тут отдал такие деньги, ты даже не хочешь играть. Это ты хотел играть в эту железную дорогу. Но как бы тебе не было для этого повода, есть другое маленькое тело, которое может как твой модуль, как бы как твоя проекция, через него можно понаслаждаться, так? Но правда состоит в том, что ты делал для себя это. Я делал для себя это. Сын тут ни при чем. Отсюда и мой гнев, отсюда мои реакции, что он не делает то, чем, что я хотел бы, чтобы он делал. Что это я хотел, это мое наслаждение через близких людей. Нас очень часто, нас особенно обижает неадекватная реакция близких на наше служение, правильно? Мы там то и сё, я тебе вот телевизор купил новый, чтобы ты хоккей смотрела каждый вечер, а ты не оценила. Мы умеем так, как-то у нас есть такой талант давать такое служение с людей, даже через служение все равно склонность использовать людей, как бы. Я вот подарю и дам такое, что мне хочется подарить. А ты обязан улыбаться этому и хлопать ладошки, и пользоваться этим. Не дай бог, оденешь что-нибудь другое. Это трагедия мальчишек советской поры и девчонок. Трагедия мальчишек и девчонок советской поры. Мама дарит что-нибудь из советского магазина. И это надо носить. Потому что подарила мама. Если бы кто-то купил бы там соседка или кто-то, можно было бы засунуть глубоко в шкаф, и все. Но мама купила, потому что мама еще не в таком ходила. Мама поколение раньше, она, ей кажется, очень хорошая вещь. Она купила, говорит, ну что, нормальные кроссовки. Лыжные палки, правда, забыли дать к ним, но ничего, так нормально. А сын думает, боже мой, я же не могу как бы мать обидеть, мать старается как бы. Но она не спросила, что ему. Может быть, он лучше в старых своих походит, модных. Развалились, но модные, да. Она из своих соображений, то есть. Дети вот очень сильно страдают от такого вида служения обычно, когда... Он говорит, ну, ты какая шапочка хорошая. Он надел, боже мой, в зеркало бы не смотреть. Чуть-чуть вот до угла дойду сразу в сумку первым делом. Только бы никто... Только пока до угла иду, чтобы одноклассники никто не вышел, да? Чтобы никто по дороге не попался. Но не можешь отказать, потому что мама, близкий человек, типа, ну, с любовью подарила. Поэтому если мы с любовью делаем что-то для других, то, что им на самом деле не нужно, или они не готовы это принять, значит, мы это делали для себя. В чем тогда претензия к близким? Это еще один аспект того, что мы, как бы у нас есть обида, и мы близких людей упрекаем в том, что они не хотят быть с нами счастливы, мы делаем для них все, что можем, все, что в наших силах, все, что можем. Да, кстати, как в врачебной практике, мы сделали все, что могли. Обычно каждый человек хотел бы, чтобы сделали только то, что ему надо, а не все, что с ним могли сделать. Может быть, даже из хороших побуждений. Может быть, даже из хороших. Я не имею в виду, что что-то ужасное сделали. Этот сам страх того, что когда мы боимся, что если мы кого-то простим, исполнение обязанностей является видом прощения. Определенным видом прощения. Я выхожу из сферы ожиданий от близкого человека чего-то, и вхожу в сферу, я делаю это не почему, просто потому что так должен, и все. Мне не важно, как он себя ведет, этот человек. Это очень высокий уровень. Может быть, не очень долго, но кому-то удалось так себя вести. Матери так себя ведут. Не важно, какой сын, как он относится к ней, насколько он ласков или внимательный, вообще вспоминает при ней или нет. Она продолжает держать свою любовь, свои молитвы за него, если он маленький, продолжает опекать его, одевать, кормить, даже если на болтус последний, двоечник, обязанности. Причем она не чувствует это как какое-то бремя. Поэтому одним из видов прощения является исполнение обязанностей. Почему? Потому что это и есть грань, где прекращается закон кармы фактически. Обязанности на санскрите называются дарма. Дарма, да. Дхарма, придыхательный «д». И закон действия и противодействия называется карма. Так вот, дарма стоит выше кармы. Дарма. Обязанности выше обстоятельств. И есть такой уникальный афоризм ведический, где говорится, того, кто защищает обязанности, как он их защищает? Защищает от себя самого, когда ум говорит, да перестань ты, да вот что ты, сколько в попку их не целуй, да они все равно тебе куска хлеба потом не протянут, воды не подадут. Или наоборот. Да что с этими предками с ними там? Что там на них упираться, упахиваться? Все равно они все у них свое там туда-сюда. С любой стороны. Со стороны дети, родители. Со стороны муж, жена. Да, говорит, да ну что ты с женщиной там вообще? Или... Она говорит, а я сколько буду мучиться? Я и так отдала свои там лучшие годы, все силы, свое все. Да. Это обстоятельства. Есть дарма. Мне не важно, как ведет себя человек рядом. Я делаю то, что просто в моих силах. Я делаю то и столько, сколько в моих силах. И оказывается, это уже ступенька для того, чтобы выйти за пределы закона кармы. Представляете? Такой вид прощения. Вы прощаете другим то, что они никак не отвечают на ваше самое лучшее служение им. То есть, когда мы выполняем свои обязанности вполне. Мужа, жены, детей. Это самое высшее проявление любви. Тем более, оно не в сентиментальной фазе. Обязанности означает всегда, правда? Чувствуешь нежность, делаешь так. Не чувствуешь нежности, все равно делаешь так. Чувствуешь гнев, не делаешь так. Не чувствуешь гнев, все равно ругать надо. Чувствуешь гнев, не ругаешь. Но видишь, что занимается ерундой, даже если не сердишься, надо ругать. из обязанностей, как бы из сентиментальной зоны выходит, понимаете? А чувства, они подвержены влиянию планет, подвержены влиянию времени. То мы сердимся, то мы жалеем, то мы, у нас какая-то слабость сердца проявляется, какая-то нежность, хочется самим ласки, и поэтому стараемся дать ласки. Сами хотим и стараемся дать, да? Это планета, это карма. Дхарма, она стоит выше. И не надо думать, что дхарма, обязанность, это что-то сухое. Это очень красивое проявление любви. Потому что оно вне судьбы. Представляете? Оно вне судьбы. Если мужчина опекает женщину не потому, что она сексуально его удовольствие доставляет, или потому, что она ему стирает или готовит, а просто потому, что она зависит от него. Она родила или воспитывает его ребенка. Потому что она старается дать то, что может, как ее обучили, как она воспитана. Да, собственно, он не ради нее по большому счету делает. Он понимает, что это Бог действует через меня в отношении этой женщины. Ей бы совсем плохо было бы здесь. С ее дохарактером. С ее дохарактером. Он не говорит, да у нее такой характер, чтоб я еще. Да вообще побыстрее бы развестись. Он говорит, не, бедная, с ее бы характером, да с ее-то детством. Здесь тяжело совсем будет. Да еще и без Бога. То есть он говорит, не про себя, в смысле, что без Бога, да? А говорит, если я обязанности прекращу, так Бог из ее жизни исчезнет. Он же проявляет, как я. Как вы докажете, где начинается Бог, а где просто делаю, что хочу? Вот там, где обязанности. Обязанности означает, если не хочу, все равно делаю. Если чувства не хотят. Хотеть исполнять обязанности – это очень светлое и очень мощное и реальное, ощутимое человеком настроение. Это не значит, что он все так делает, так сморщится, скрипя зубами. Оказывается, можно так сильно любить другого человека, что делать для него тогда, даже когда чувство, имеется в виду настроение, в ум что-то пришло такое обидное, или он что-то такое сказал, сделал, или она, да, мы все равно это делаем. Это само по себе называется служба службой, дружба дружбой. Дружбы может и не быть, а службу надо продолжать вместе все равно, правда? Это такой очень высокий уровень. И вот здесь как раз на уровне прощения и исполнения обязанностей лежит грань между тем, когда перестает действовать закон кармы. И тогда мы слышим такие слова. Новую заповедь вам даю. Новую означает какую? Старая – это око за око, зуб за зуб. Правильно? Новую заповедь – возлюбить ближнего своего, как самого себя. Правильно? Я могу что-то исправить, у меня, если я что-то не так цитирую. Представляете? Это означает, какой самый высший фактор любви? О ком мы печемся, независимо от своего настроения, от своих идей, от своего состояния здоровья, о ком мы печемся всегда и заботимся о самих себе. Независимо ничего, вот покормить себя не забудем. Никогда. Ну, бывает, когда человек в жертвенном таком настроении находится. Но это не только, конечно, любить, это покормить себя, разумеется. Дело в том, что у нас проблемы даже есть с тем, чтобы любить себя. Мы даже не знаем, как это делается. Поэтому очень трудно. Любить себя означает понять, какое я чудо. Не то, что к зеркалу подойти и сказать, боже мой, какое я чудо. Ну и чудо. Утром. Раньше вот первое, что подойти к зеркалу, прямо с кровати в постели встать, сказать, какое я чудо. Что за чудо? Нет. Как уникально, удивительно моя природа. Насколько потрясающе то, что я из себя представляю. Не тело это, не мои там статусы какие-то, а я как душа. Я могу любить, оказывается. Я могу радоваться, я могу радовать. Я могу быть счастлив и желать счастья другим. Не сентиментально, просто человек, он понимает. Здорово-то как. Просто воодушевление такое приходит. Вот это любовь. И он понимает, что, поняв это, он понимает, что ему просто любить других, потому что он знает, насколько он себе дорог, как духовное, как то, в чем есть самые светлые проявления, самые светлые качества. Качество святой личности – это не значит, что есть аудитория, и есть кто-то, и есть святая личность, про которую рассказывают, или есть записи, и есть там некая в лабораторных условиях эталонный метр – святая личность. Святая личность – это каждый из нас в том плане, что чистота абсолютная, она присуща душе, абсолютная чистота. Все качества, они уже есть в нас. Развить их не означает привлечь извне, оно означает очистить от ненужного. И одно из самых ненужных, мы вот говорим об этих блоках, является склонность критиковать кого-то в том, что я не вижу сам, что я счастлив. Понимаете, в чем логика? Критиковать кого-то и обменять близкого человека в том, что я несчастлив. Так это ж твоя только вина. Я несчастлив, представляете? он меня не делает счастливым. Да никого не надо делать счастливым. Каждый есть счастлив. Веды говорят, каждый есть счастлив изначально. Это его естественное состояние. Вы только и двигаетесь, и живете, и осознаете, потому что есть эта огромная атомная батарейка души, неиссякаемая. Поэтому прощение становится простым, когда человек понимает, что «а чего мне? Это вот статус высокодуховных личностей. Господи, прости их, ибо они не ведают, что творят». Да они просто не ведают, что творят, как бы. А я ведаю, что мое счастье не зависит от того, я буду так или будет так, если на то воля твоя. Потому что в конечном счете, если мы упрекаем кого-то вовне, поскольку веды говорят, нет никого, кто был бы бесконтролен, кто был бы неподвластен высшей силе, высшему разуму, верховной личности Бога, значит, вы упрек, у вас есть упрек и претензии именно к нему. Получается, что поскольку все подконтрольно, это Библия говорит, не только веды, волосок даже не падает. И если у вас претензия, что волосок упал не там и не на того или не туда, травинка шелохнулась опять в очередной раз, не там, где я это ожидал, то оказывается, эта претензия есть к высшим силам, верховной личности Бога. Поэтому закон кармы, он кончается в том, как бы в той точке, где человек научивается делать что-то, к чему бы он не был мотивирован, своими чувствами или... Чувствами это означает, его действие не зависит от условий, сложившихся вовне или внутри его. Внутри имеется в виду в теле и уме, да? Все вовне находится, все вовне сознания находится. Человек говорит, есть вещи, которые я могу делать, вот по крайней мере на этом этапе своего как бы существования. Я могу их делать независимо от того, какой у меня оклад, какая на улице погода, насколько сильно у меня заложен нос... Да? Я желаю всем счастья. Нос заложен, но счастье желать все равно можно, да? Всем счастья желаю. Не зависит, все равно можно желать. Или от языка, на котором я говорю, не зависит. От моего оклада, от положения политического строя в стране. Есть вещи, которые я могу делать всегда. И я буду их делать. И нет такой кармы, нет таких обстоятельств, которые бы помешали бы мне этим людям пожелать счастья. Стало быть, все, вы за пределами законов кармы. Око за око здесь ни при чем. Возлюби как себя самого. В себя самого надо сначала понять, кто я есть. Не говорилось про кишечник. Но если бы Иисус Христос сказал, возлюби ближнего своего, как свой кишечник, как свою печень, как прямую кишку, да, как свою кожу, кости, головной мозг и легкие. Вот так возлюби. Корми его, там, не знаю, гладь его и так далее. Нет. Речь идет о том, чтобы понять, что я есть духовное существо, которое обладает счастьем. И это счастье не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Начать общаться с людьми так, на этой волне, чтобы воодушевлять их своим поведением самим, на это понимание, счастье не зависит от внешних обстоятельств. Счастье не зависит от внешних обстоятельств. Это практика, которая рекомендована в ведах. Это ведическая практика. Не думайте, что те, кто, может быть, недавно стал ходить на лекции, может финал наших собраний казаться сентиментальным. Такие сидят, я желаю всем счастья. Это ведическая практика. Миллионы лет. Без нее невозможно было человеку нормально существовать, если он не делал ничего подобного. Потому что это блокировало его памятование о том, что я и обладаю счастьем. Оно есть внутри меня. И стало быть, внешние проявления, в том числе и влияние планет, не являются определяющими для меня. Может быть, для моего тела, может быть, для моего ума, моих эмоциональных состояний, но не для того, что я делаю другим людям, потому что я выбрал для них делать то, что не зависит ни от какого состояния, ни ума, ни тела, ни кошелька, ни банковского счета, ни политического строя. Я выбрал такое, я нашел такое, я делаю это. Вы говорите, ну что вы такого делаете? Ну что от того изменится, что вы тут посидите, пожелаете счастья? Да в первую очередь сам изменишься. Вот в чем эффект. Если я даю что-то другим, то у меня, значит, это было. Или, может быть, есть. И потом смотрите, оно и не иссякает еще вдобавок. Такие акты прощения, они происходят как локально. Один человек, он просто говорит, ну и что? Ну почему я должен этого человека ненавидеть только потому, что он ушел к другой женщине? Ну почему? Вот просто приходит, говорит, или потому что он однажды был с ней, тем более. Почему? Если я так делаю, значит, я сразу передаю свое счастье этой женщине в руки. Просто беру и вручаю. Отныне и навсегда указом короля. Мое счастье принадлежит вам. Подпись ваша. И поэтому я не могу быть снова счастливым. Не могу. Пока вот. Ничего не могу изменить. Это факт моей жизни. Это произошло. Со мной так поступили. Счастье забрали. Я его дала кому-то, а он не вернул. Да, я дала, доверила человеку жизни. Мне было 16-18, я была такая, из меня счастье прямо было, все вот так ключом било. А он взял и вот так вот поступил. Лучшие годы отдала, с ними все счастье. Все, больше счастья нет, счастлива быть не могу. Веды протестуют. Я надеюсь на ваши вопросы в конце лекции по поводу закона кармы. Не хотел бы углубляться сильно, потому что есть материал, какой слушать и какой анализировать. Несколько слов я хотел бы сказать о тех влияниях извне, которые, кармы, которые происходят на нас. Связь наших негативных эмоций и желаний. То есть мы разобрались с вами по шестому шагу, делая шестой шаг, мы разобрали 12 основных проявлений негативных эмоций, которые мы называем негативными. На самом деле, все эти эмоции проявляются, они сами по себе не негативны. Они только указывают нам на то, опять-таки, что у нас неправильная концепция, чего желать. Неправильная концепция. Шаги к согласию и успеху, шаг за шагом, это не шаги вовне, это не шаги от себя дальше, это шаги внутрь. Поэтому, когда мы не имеем возможности себе самим объявить свои желания, надо смелость, мы говорили об этом в лекции о желаниях, да, у нас третье желание, суть нашей природы, уважать все свои желания, то или у нас идея, неправильное желание, что желать надо того, что вовне, потому что там счастье. Мне надо обязательно желать, чтобы муж перестал пить, или чтобы сын начал себя вести по-другому, чтобы он встал из-за компьютера, в конце концов. Только тогда я могу быть счастлив. И эти негативные эмоции, они проявляются именно в связи с неправильным пониманием счастья, то есть направлением своих желаний. Мы желаем быть счастливы, не понимая, что мы таковы уже есть. Парадокс, потрясающий парадокс. И мы думаем, что поскольку мы несчастливы, то значит где-то надо это искать. Веды такой пример приводят. Мускусный олень есть такой. У него железы в брачный период вырабатывают очень приятный запах. Очень приятный запах. Но самое интересное, что этот олень сам сходит с ума от этого запаха и начинает метаться, и в конце концов нарывается на самку. Ищет источник этого запаха, в конце концов нарывается на самку, и все происходит. Да? То есть он так мечется по лесу, и говорит, где он? Потому что когда видит самку, то он думает, вот. Такой пример веды приводят, что мы, источая эту энергию счастья, мечемся, ищем, чувствуем, что где-то есть. Вот поиски не можем прекратить, потому что чувствуем, что запах такой приятный, где он? Сам с утра, алкогольная амнезия, с утра подушился и забыл человека. Знаете, половина помнит, половина... До 3 часов помнит, после 3 часов не помнит. Утром подушился одеколоном дорогим, потом после обеда пришел в офис. Слушайте, кто надушился такими духами шикарными? Что такое вообще? У кого-то день рождения? Что в чем дело? Вот это мы, когда мы ищем счастье, на самом деле. Мы не можем прекратить его поиски, потому что вы не можете его отрицать. Оно в вас. Оно будет издеваться над вами, оно будет напоминать. Я есть, счастье есть. Но поиски ни к чему не приведут, потому что это... Это Дедушка Мороз потерял свою варежку. Еще один пример. Я когда в школе был, да, все смеются, вспомнят, да? Дедушка Мороз на елке приходил, и поскольку они там, у них набор шуток был один и тот же из года в год, то одна из шуток была такая. Дедушка Мороз засовывал за кушак себе варежку, да, и потом с одной варежкой говорил, а где детки варежка? Детям многим это нравилось, конечно, это их забавляло. Какой глупый Дедушка Мороз. Засунул варежку, сам не можешь найти. Они говорили, вот, вон она. Они показывали пальчиком. Вон она, вон там всем зал. И он поворачивался и говорил, где? Где? Извне, понимаете? Варежка в вас. Вы не потеряли ее, она не потерялась. Бабушка ищет очки, еще один феномен. Вот эта душа, она похожа на бабушку, которая потеряла очки. Знаете, вот это? Она что-то там делала, раз, сюда подняла. Говорит, внучек, ты не видел очки мои? Где они? Ищет везде, заглядывает там, поднимает. Да? Или в руках держит еще лучше это. Я сегодня, кстати, искал усилитель так. Набрали кульков, сумок, полную душу, счастье искал вовне. Я говорю, Вестур, а кто усилитель взял? Как я лекцию буду читать? Я говорю, где что-то я усилителя не вижу. Стою тяжеленный, вот, видите, в руках. Стою, его держу в руках, говорю, так, а кто понес? Как лекцию будем читать? По-моему, мы забыли усилитель, представляете? Тут почти 10 килограмм веса в руке. Еле держу руку. Вот эта душа, она говорит, слушайте, так где счастье в конце концов или нету? Где оно? Кто же все-таки его забрал? Жена, Горбачев? Кто? Налоговая инспекция? Кто счастье забрал? Где счастье? И когда мы неправильно направляем свои желания, думая, что счастье находится вовне, существует три вида страданий, веды говорят. Три вида страданий. Из этих трех видов страданий из каждого рождаются соответствующие эмоции, которые мы потом называем негативными. Но вы должны понять, в чем причина. Счастье ищется вообще не там. Эти эмоции не могут быть негативными, потому что они нас показывают, что мы не там ищем счастье. Понимаете, в этом только единственная негативность всего, что мы переживаем. Депрессия, уныние, одиночество, отчаяние, беспомощность, страх, стыд. Только показывают об одном. Только одно, на одно указывает. Ты не там ищешь счастье. Итак, тройственные страдания, вызванные тем, что человек не там ищет счастье, веды говорят. Первый называется, вы слышали, может быть, это в лекциях доктора, причиняемые внешними силами, силами природы. В ведах еще называют полубогами. Это высшая администрация, 33 миллиона персонал, управляющим всем, что происходит вне вас, внутри вас. 33 миллиона ИТР. Инженерно-технических работников, начиная от сексуальной потенции, способности воспринимать объекты, способности думать, способности запоминать, способности опорожнить кишечник, способность поднимать грузы. Все абсолютно. Дождь, снег, баланс, смена дня и ночи, все абсолютно под полным контролем. Эта вселенная не хаотична, она не действует просто как какая-то заводная игрушка. Однажды завели, и она просто крутится, пока завод не кончится. Так вот, когда человек чувствует, ища желание вовне, направляя, точнее, свои желания вовне, думая, что счастье его находится вовне, у него появляется страх, что под влиянием сил природы, например, вы купили босоножечки, хорошенькие такие, или кофточку, но у вас страх, что теперь под влиянием сил природы, это ядерная зима, она не закончится до осени, и ваши босоножечки выйдут из моды, пока тут потеплеет. Думаете, я ж купила их, как нормальный человек, купила в конце марта, уже приготовилась, думаю, уже сапоги свои засуну на антресоль, в босоножечках как пойду, все просто мужчины будут оглядываться, так? А высшие силы, полубоги, говорят, нет, ребята, здесь у вас очень греховная деятельность приходит, мы вам термостат переставим, как в холодильнике. Брр, на восьмерочку. Мы говорим, эй, пора уже на один, да? Мы говорим, не, они говорят, нет, на восьмерочку. Да? Ну, смотрите, что происходит, да? Страх появляется. Какие чувства негативные вызываются тем, когда нам кажется, что мы не получим желаемого по каким-то внешним причинам? Не получим его, понимаете, как судьба. Это называется на санскрите дурдайва. Ну, дур слово всем уже много говорит. Дайва означает судьба. Неудачливость. Это первый уровень греховности. Есть страшней режим как бы жизни, называется неритти. Существует такое среди этого персонала 33 миллионов, а может быть даже где-то в спецотделах, может быть даже в основных списках не числится. Есть такая личность, называется неритти. Народ русский окрестил эту личность, не зная, что это личность, словом непруха. Ничего не получается. Все, что человек делает, все делается не впопад. Решая одни проблемы, он создает себе во много раз более сложные. Он никуда не успевает. Туда, куда он успевает, лучше бы он не успел. То, что он покупает, невозможно потом продать. Впрочем, как и пользоваться. То, как он лечился, последствия лечения вызвали необходимость лечиться еще много-много лет. Желание избежать одной проблемы или там общения с одними людьми привело к общению с людьми с гораздо более ужасными качествами. Вот это называется неритти. Это крайнее проявление дурдайвы. То есть. Но дурдайва, дурная судьба, когда мы чем-то разгневали, как туземцы, знаете, они боятся разгневать высшие силы, там, бога, вулкана, там, или еще чего-то. Но так или иначе, мы чувствуем, что судьба не та, что-то меняется. Люди идут к астрологу, говорят, скажите, что там происходит с планетами? И до каких пор это будет происходить? Я не могу, я уже выбился из сил. Когда будет все хорошо? И под влиянием этих неправильно направленных желаний вовне. И страха, что раз вовне, значит, вовне есть кому и помешать. Если ваши желания находятся вовне, значит, они находятся, цели ваши, счастье. Они будут зависеть от внешних обстоятельств. Если лампочка горит, значит, у нее есть провод, который от провода зависит, от выключателя в каком от положении. От трансформаторной будки не украли ли подростки цветные металлы оттуда все вместе с трансформатором. От состояния электростанции, на которой не напился персонал или не забастовал, правильно? от уровня воды в Даугаве, которая крутит турбины. Вот от чего зависит эта лампочка. Если ее счастье, ее энергия вовне, стало быть, есть тысячи причин, почему она может не гореть, правда? Провод перегорел, электростанция прекратилась работа, или кабели где-то перерубили нечаянно работу, так? Но представьте лампочку, которую вы выключаете выключатель, она горит. Вы по кабелю топором, она горит. Вы ее выкрутили, она горит. Вы ее опал, она горит. И такова душа. Но если у вас есть идея, что счастье находится вовне, сразу за ней придет страх и беспокойство. Страх и беспокойство являются эмоциями. Мы описывали этот там список. И страх, испуг, беспокойство, да? В 12 есть. Эти три принадлежат именно страху вмешательства судьбы, внешних сил. Никто не знает свою судьбу до дня или до миллиметра. Он даже не знает, сколько ему отведено жить. И поэтому у него всегда есть ощущение, что судьба может на самом интересном месте оборвать меня в моем стремлении, прервать меня или остановить меня в моем стремлении к моему счастью, которое я наметил где-то вовне. Через 20 лет, через 50, вот на пенсию выйду, заживу. А где сказано про пенсию? Где это объявлено? Где гарантии, что она будет? Почему бы не начать сегодня жить? Вот перестанет пить, тогда это он взял и умер просто, и все, бедняга. Перестал глобально вообще, впрочем, как и есть, и заодно и дышать. В чем логика здесь? Логика в том, что вместе с... Как только мы намечаем себе цель счастья вовне, приходит страх. Обязательно. Обязательно страх. Итак, первый вид, когда мы боимся, что в достижении неправильных поставленных целей, желаний, направленных на счастье вовне, как у мускусного оленя. Где так вкусно пахнет? Мы боимся полубогов, мы боимся судьбы, что она отберет у нас это. Время отберет, в конце концов. Ладно, кто-то здесь скептически относится к таким категориям, как полубоги там и так далее. Время отберет у меня. Я не вечен, я чувствую это. Я чувствую, что мой проект длиннее, чем моя жизнь. Ставка больше, чем жизнь. Фильм такой был. Из этого рождается страх, беспокойство. Еще у нас одна категория, там, по-моему, испуг, да? Как там мы ее назвали? Когда мы намечаем себе какие-то источники или цели счастья вовне, есть еще одна проблема. Нам начинает казаться, что есть люди, которые помешают нам это делать, потому что, по-моему, у них цели там же, где у меня. И стало быть, кто первый, тот и прав. Мы боимся, что судьба помешает нам достичь счастья вовне, и испытываем страх, беспокойство. Второе, мы боимся, что другие люди помешают. Это реально. Как-то по-дурацки так себя ведут. Вот я хочу спокойную старость, а сын балда, не учится совсем. И я чувствую, что работать мне до конца жизни, еще и его бестолкового поддерживать. Кто-то помешает мне стать в старости счастливым или там когда-то счастливым, понимаете? Или муж, я вот собралась уже вот себе купить это, а он опять вот там не то купил или вообще эти деньги истратил или пропил. И если не пропил, то в любом случае запросто может пропить или потратить на другую женщину или еще что-то. То есть мы боимся, это второй вид страданий, причиняемый другими живыми существами, что у нас кто-то отнимет это. О первой категории я еще буду говорить, о первой категории, судьбой. И что вызывает, какие чувства вызывают? Попробуйте в нашем списке найти, пожалуйста, 3 из 12 негативных эмоций, которые появляются сразу, как только вы намечаете себе счастье вовне и говорите, вон мое счастье, и потом смотрите, народ туда и двигается, люди туда идут. Там кто-то подходит. Беспокойство было уже в связи с высшими силами. Вот скажите мне, какое чувство может будет вызывать неправильное поведение близкого человека, но не будет вызывать, например, дождь? Правильно. Почему? Потому что с судьбой, вы понимаете, силы не равны. И поэтому просто в трепете. Судьба, время, я не могу остановить, возраст, все забирает. Беспокойство и страх. А когда можно остановить? Ты чё, ты чё? Да? Ты мне тут, ах ты сопля, ах ты цвета. Все, гнев или женщина? Началось давление тихое, да, просто. Значит, какие? Гнев, еще родственники какие у нее? Обида – это проявление гнева. Это тот же самый гнев, просто в женском исполнении. Ну, сейчас и мужчины многие такие. Не знаю, прям ты такая противная. Зависть. кто-то получил то, что я должен получить. Тут полубоги, тут высшие силы ни при чем, правильно? Реальная личность. Да это какая-то заморашка вообще. Да у нее в аттестате одни тройки. Раньше меня вышла замуж. Надо же, как интересно, какими-то путями она его там охмурила. Небось, что-нибудь подсыпала, подливала ему. Все, гнев пошел уже, понимаете? Ну, дуреха-дуреха, простушка, посмотреть не на что. Ну, что он в ней нашел? Где его глаза? Я думал, что нормальный, разумный человек. Во мне не нашел, то есть мне не нашел. Зависть. Мы уже завидуем, даже авансом завидуем. Вот нам самим это не нужно, но на всякий случай все равно жалко. Самим не нужно, но жалко, что почему у кого-то есть это, да? И бессилие. Бессилие. На самом деле самый страшный вид гнева – это гнев бессилия. Человек чувствует, что все происходит, но он ничего не может. Он не может никак прийти в соприкосновение с этим объектом. Да? Например, мужчина идет на свидание, он улыбается, он прихорошился, да? Он купил букет цветов, идет. И вдруг он смотрит за 100 метров, у него есть желание. Он наметил, что счастье в этой девушке. Его счастье всей его жизни, или сейчас, по крайней мере, ну, в этой девушке, высшее счастье. Он идет с букетом, он предвкушает уже. И вдруг из-за поворота появляется другой, так себе какие-то там фиалочки, и он такой, ну, ее в щечку. И они такие, и пошли. В то же самое время, когда вам свидание назначено. Какое он испытает? Он испытает беспокойство, страх? Нет. Нет. Иногда даже мужчина может даже начать материться, если на улице пошел дождь, а он собрался куда-то идти там в футбол играть или что-то, так как будто бы это от него зависит. Он даже гнев проявляет туда, куда и не надо уже, как бы не надо с ним сердить высшие силы. Это анекдот хороший есть насчет этого, гнева проявлять гнев. Урок атеизма в школе. Алексей Мередов популяризировал этот анекдот, которому достаточно, ну то есть он очень известный такой в кругу людей, занимающихся ведическим знанием. И учительница говорит, сегодня у нас урок атеизма, мы будем выполнять два упражнения. Первое, хором будем повторять «Бога нет, Бога нет». 3-4. «Бога нет, Бога нет». Весь класс 30 человек. «Бога нет, Бога нет». Закончили. Теперь второе упражнение. Смотрит, что-то сзади Вовочки сидит, и он не повторяет «Бога нет». Он говорит, второе упражнение. Сейчас мы будем показывать Богу фиги. Все дети, вытяните руки и показывайте Богу фиги. Все показывают там, вытягивают там. Отчаянно, говорит, второе упражнение. Все. Она смотрит, он сидит и ничего не делает. Он говорит, послушай, Вовочка, почему ты не сидишь на уроке и ничего не делаешь? Почему ты не выполняешь упражнения? Он говорит, Мария Николаевна, я думаю, просто сижу и думаю, если Бога нет, то зачем ему показывать фиги? А если все-таки он есть, то, Мария Николаевна, зачем с ним портить отношения? Поэтому. Но иногда мы показываем фиги даже высшим силам, и у нас может вызвать гнев, то, что от нас не зависит, представляете, человек там в гнев впал, пришел домой, хлопнул дверью, муж, то, что у него там, я не знаю, ну, упал, человек упал, это тоже дурдаево, когда человек идет и падает, это полубоги его роняют, никто сам не падает, нас только роняют, и человек матерится, да понастроили здесь придурки, понарыли канав там что-нибудь, сам в люк рухнул ночью, у меня был... Один случай, когда человек достаточно состоятельный, застраховал все, что мог в своей жизни, все, что мог, дом, машину, там, все, абсолютно. И через несколько дней после того, как все застраховал, рухнул в люк канализационный сам. Руку, ногу сломал там. Он был уверен, что он не идиот какой-то, что надо застраховать то, что не зависит от него. А сам он как бы не урод какой-то, что он соображает, что делать, на машине ездит нормально. И в машине ничего не произошло. Он поставил машину в гараж и по дороге из гаража или со стоянки провалился в канализационный люк. Все себе переломал. Поэтому эмоции, которые мы испытываем, когда мы чувствуем, что могли бы, но эти гады, они... Вот кто-то делает в моей жизни что-то не так. Это страх, бессилие и зависть. И в семейных отношениях это самое страшное, потому что мы как бы не склонны думать, что вот моего мужа полубоги напоят сегодня, да? Напоят сегодня, да? Насильно. Что-то такая дурдаева судьба. И то, кстати, было бы лучше. Вот опять напоили полубоги его. Планета его во втором доме. Второй дом – это дом питания. Во втором доме опять его кету напоил. Что сделаешь? У него он там с рождения. Даже лучше такая схема была бы. А то ты, гад, опять напился. Опять лыка не вяжешь, свинья такая. В этом случае мы проявляем свой гнев. Но ничего не меняется. Суть не меняется. Счастье не зависит от никого, ни от высших сил, ни от... Оно есть неотъемлемый атрибут живого существа. И, наконец, третье, когда мы сами, в кавычках, садимся в лужу. Человек пришел на свидание, например, счастливый такой, улыбается, и вдруг он заметил, что у него молния не застегнута на брюках. Что здесь, страх испытывать надо, да? Страх такой, а, испугался. Мне высшие силы расстегнули молнию, как же так? Ну, представляете, мужчина, все, у него галстук одет, рубашка застегнута, приходит такой кавалер, ему парень мимо идет, говорит, слушай, лавочку закрой, ну, типа. Труба, красные, уши красные. От чего, от страха? От гнева? Такой, типа, кого, а кого? Ты же сам идиот, то есть как бы. Такая, у русских такая шутка была, без портков, но в шляпе называлась. То есть, когда человек и говорили, что у него амбиции большие, а как бы ничего нет, штанов нет, а в шляпе идет такой человек. Да? Вот такой парадокс, когда мы сами, это на латышском называется как, изгастес, да? Какие мы испытываем главным образом? И досаду, или сожаление. Стыд, досаду, сожаление. Вот, оказывается, природа этих негативных эмоций. Все очень просто. В них самих нет ничего негативного. Это абсолютно нормальная реакция на абсолютно неправильную установку. Счастье находится вовне. В любом случае, если бы человек понимал, что я счастлив, главное, что у меня есть склонность любить. То есть не склонность, а сила любить. У меня есть счастье, делать возможность счастливым. Даже если бы пошел дождь, влюбленные часто делают всякие такие трюки, они там бегают под дождем, там туда романтические всякие фильмы, там под одним зонтиком там скрываются, там что-нибудь такое. Их не пугает это там. Или холод. Иногда думаешь, ну вот лучше нельзя придумать время для свидания, да, как в мороз где-нибудь там на скамейке сидят. В парке люди с поднятыми воротниками ходят, они сидят там в обнимку, да. Тем более другие люди не могут помешать, потому что он говорит, какая разница, я люблю очень сильно этого человека, и все, другие люди мне не могут помешать. Я имею возможность любить. Может быть, они могут помешать быть любимым, но любить мне не могут помешать. Я имею источником, я являюсь источником счастья. И тем более собственные ошибки. Ну что, ошибся, ну и что? А в чем проблема? Ну даже в таком примере, как я сказал, ну и что? Кого, извини, пожалуйста, взялся. В нормальных отношениях самое интересное, что это не проблема. Даже девушке может быть не проблема, потому что мы все отлично знаем, каждый способен, ну, склонен ошибаться, это природа наша, ошибаться. Это смешно, забавно. Может быть, они поженятся и потом будут вспоминать 25 лет на свадьбе. Говорит, ты помнишь, какой ты пришел ко мне на первое свидание? Жена будет смеяться, и он будет смеяться. Но суть в том, что они остались близки и очень дороги друг другу, и что он забыть не может не только расстегнутой молнии. Он говорит, вот почему я тебя взял в жены главным образом. За что я взял? За то, как ты на это отреагировал. Как ты смогла красиво, вот это так и мило, как бы и ничего. Я готов был сквозь землю, ну как ты, вот не могу. Вот эта женщина, подумал я. Собственно, это все и решила, он говорит. Ты знаешь, это расстегнутая молния, я определила мой выбор. Она говорит, мой тоже, потому что это ж насколько надо было влюбиться, чтобы уже вообще полностью потерять контроль. Даже своих амбиций мужских, как бы уже, да. Итак, то, что касается астрофобии. Именно с первым фактором, фобия значит, фобос это страх, да? Бог страха есть в античной, по-моему, культуре, да, такой. Фобос. Есть спутник, по-моему, один из спутников. Сатурна? Юпитера? Юпитер. Я не астроном, сразу каюсь. Астрофобия. В общем, почему я поставил эту тему? Это специфично, это не гастрольная тема, это специфично локальная для Риги. В Риге процветает астрология во всяких разных ее проявлениях, включая ведическую. И вместе с ней процветает паранойя. То есть люди еще дальше уходят, изучая астрологическое знание. Они еще дальше уходят. Это я свидетельствую как преподаватель, как астролог, как человек консультирующий. Безумно далеко уходят, так как ни один материалистичный скептичный человек не уходит от ощущения, что я способен создавать сам в своей жизни счастье, что счастье, оно мой ресурс. То есть вот этот фатализм, это проявление страха такое, которое, в общем-то, основано на ведическом знании. Как бы никто не предлагает какую-то симуляцию или какой-то суррогат знания. Знание астрологии в ведах – это так называемая подведа, вспомогательная веда, веданга, джотиша-шастра. Но ведическая, часть ведического знания. Почему такой эффект у людей, что услышав только слово куджи-доша, это один из феноменов ведической астрологии, у людей начинаются приступы паранойи. Они начинают делать выводы, которые никакого отношения не имеют ни к астрологии, ни к философии, ни к чему. Имеют только к одному. Идеи, что мое счастье находится вовне. Когда человек составляет астрологическую карту своего астролога или там идет, или сам составляет, не дай бог. Не потому что я монополию хочу держать, я знаю, чем это заканчивается. Потом его уже клещами из него эти идеи не вытащишь. Что у меня там вот это, у меня Юпитер, он там, Сатурн вот там у меня там, и поэтому у меня уже вот то, и мне сказали вот это. Это предательство, это крайнее предательство по отношению, подлое предательство по отношению к своей духовной природе. Считать, что мое счастье зависит от того, где у меня находится Сатурн. Это то же самое, что считать, что без того, что мой муж, он не будет меня носить на руках там, или как мы идеального мужчину с вами рассматривали, да, например, в прошлый раз. Пока он не станет таким, я не могу быть счастлив. А он никогда и не станет таким, потому что таким невозможно стать. Там все одно исключает другое. Вы помните эти качества, да, в прошлый раз? Сколько ты будешь ждать того, чего не может быть? Хотя счастливым можешь стать сегодня вечером просто. Легко общаясь с теми мужчинами, которые относятся просто уважительно, с почтением, которые собственное достоинство имеют, которые не унижают женщины, которые не используют ее, даже если они непривлекательны, даже если нет перспективы брака, секса или чего бы то ни было. И никакого влияния здесь Сатурн, Юпитер или что-то не будет иметь. Планеты очень могущественны. Это огромная сила. Но у нас проблемы с планетами не потому, что они зловредны и мстительны, или их идея нас всех держать под контролем. Идея в том, что вы сами отдали планетам свое счастье в распоряжение. Кто-то отдает начальнику, говорит: дорогой Сергей Степанович, отныне и навсегда, пока я у вас работаю, мое счастье зависит от вас. Пока вы не перестанете на меня орать, я не могу быть счастливой женщиной. Каждый день я содрогаюсь от мысли, что завтра опять на работу. Так. Или своему супругу, который, вот, дорогой Валера, или Сережа, или Николай, или Янис, я вручаю тебе индульгенцию, что отныне навсегда мое счастье зависит от тебя. И пока ты не будешь вести себя прилично, нормально, как я этого ожидаю, или пока не будешь так себя проявлять. Или мы говорим своему телу: дорогое мое тело, я вручаю тебе право на свое счастье. Пока ты не будешь, пока уши не прилипнут поближе к голове, не перестанут быть такими лопоухами, пока моя печень не станет работать лучше, пока там мои глаза не станут голубыми, пока мой рост не станет там 1,90 м, или талия такая-то. Многие беспокоятся это. Я тебе, тело мое дорогое, вручаю право на свое счастье. Пока ты таким не станешь, я тебе клянусь торжественно не быть счастливой. И это просто еще один феномен. Просто он опасен тем, что он имеет научную подоплеку. Люди считают себя очень посвященными, искушенными в астрологии очень быстро. Это, ну, гордыня. В Кали-югу говорится, что посчитать себя гордым может человек очень быстро. Это особенное качество. Люди все меньше и меньше имеют чем гордиться, но все больше и больше этим гордятся. Как бы наоборот, обратная пропорция. Их достоинство, их богатство, их здоровье, их красота убывает с каждым днем. А гордость по этому поводу возрастает. Это такой парадокс. И здесь, особенно когда человек говорит: я изучаю особенное знание, я не изучаю какую-то астрологию, я изучаю ведическую астрологию. И я знаю, что такое куджа-доша. Я знаю, что такое сади-сати. Кто испугался? Кто не знает, что это значит? Вам страшно? Сади-сати. Я говорю: сади-сати. Получается, что невежество – блаженство, кажется, да? Значит, нам не надо изучать ведическое знание. Вовсе нет. Проблема в том, что, изучая ведическое знание, человек начинает изучать его, не утвердившись в главном. Счастье, в главной сути ведического знания, счастье не находится вовне. И никогда ни сади-сати, ни куджа-доша, ни Юпитер в таком доме или Сатурн в таком доме не контролировали мою способность быть счастливой. Никогда. Это серьезное упущение. И из этого именно рождается феномен. Он связан вот с этим видом страданий. Первым, да, страдание, причиняемое судьбой, мы говорим. Можем в скобках написать планетами, что они реализуют механизм судьбы. Планеты сами в ведической астрологии называются граха. Грахас. Граха. Граха значит схватить. Планета завладевает. Чем она завладевает? Вашим банковским счетом, ключами от машины, детьми в заложники берет детей. Сознание она завладевает. Сознанием. А как она завладевает? Первое, она говорит: Счастье у тебя твое зависит от брака. Брак твой зависит от седьмого дома. В карте астрологической. А в седьмом доме у тебя труба. Сосредоточься на мне и бойся. Такой был дракон, бойся бой. Да, помните такое? Дракон, бойся бой. В мультфильме «Три банана». Он говорит, я дракон, бойся бой. Ну, бойся меня хоть немножечко. И чем меньше боялся этот мальчик, персонаж, тем меньше этот дракон становился, да? Он говорит, ну, пожалуйста, ну, хоть немножечко, ну, бойся меня. Планеты Граха, они завладевают вниманием человека. Как? Прикармливают. Они сначала говорят, твое счастье вовне. Конечно, они этого сами не делают. Самое ужасное, что человек сам это делает. Первое, он объявляет, мое счастье вовне. Ему говорят, ты знаешь, от чего это счастье вовне зависит? Ему не говорят, что твое счастье не вовне. Астролог не говорит, что твое счастье не вовне. Он говорит, знаешь, от чего твое счастье вовне зависит? Он говорит, от чего? От Сатурна. И это труба. И человек выходит, женщина уходит, такая в депрессии, с консультацией. Просто уже на грани того, чтобы покончить жизнь самоубийством. Проконсультировалась. Поэтому, когда это феномен, слишком сильная концентрация на том, чего мы не хотим, изначально не хотим, мы приходим сюда с идеей наслаждаться. У нас своя концепция, что хорошо, что плохо. И мы уже сами ставим фильтры. И мы начинаем концентрироваться на чем-то, чего не хотим ужасно. Не хотим. Мы не хотим, чтобы это произошло. Парадокс. Силы избежать этого, даже если оно еще не произошло. Мы изо всех сил стараемся, знаете, как это, всеми ногами упираемся, чтобы это не произошло. То же, да, в чем мы не можем быть еще уверены. Сейчас многие покупают квартиры в том, чтобы не оказаться в дураках, когда цены подскочат, когда тут европейское сообщество. Но проблемы, которые у людей возникают в связи с этим, совсем другого порядка. Они реальные. Страх, из-за которого они действовали, это страх просто. Мое счастье во мне, пока мы не переедем в лизинговую, под лизинг взятую квартиру из 5 комнат, мы не можем быть счастливы. Это то же самое. Но есть страх. А что, если планеты возьмут и перекроют мне кислород? И в Латвии будет такая ситуация, что нельзя будет найти работу. Или что близкий человек начнет валять дурака просто. Или жена заболеет, или еще что-нибудь. Или дети будут оболтусами там, например. И будут помогать нам эту квартиру выплачивать 20 лет. Все негативные эмоции налицо, пожалуйста, они все проявляются, так? Поэтому, когда мы концентрируемся на том, чтобы предотвратить что-то, что нежелаемое, это ослабляет наши внутренние силы получить то, что мы хотим. Вот в чем проблема. Люди покупают дома и квартиры сейчас не потому, что они хотят жить в домах и квартирах, а потому что они боятся, что кто-то говорит, деньги, я боюсь деньги, надо вкладывать как-то их, они могут, мало ли что произойдет, деньги уйдут. Кто-то боится, что она так подорожает, что потом никогда-никогда нельзя будет купить. Или наоборот, так удачно, может быть, продать, а у меня нечего будет. Я как дурак в своей залетутской квартире, как жил, так и живу. То есть фактически люди решают проблемы, которых нет еще. Но реально создают уже себе, реальные проблемы создаются себе. Ослабляет, то есть слишком сильная концентрация на том, чего мы хотим предотвратить, сопротивление, создает у нас слабость, то есть ослабляет нас в том, чтобы получить то, что мы хотим. Вот в чем проблема. Наша концентрация именно, какую бы она форму ни приняла, муж, гад, во всем виноват, планета, Сатурн не там стоит, власти, пока у нас такое правительство, воры все, воры, люди говорят. Не будет здесь счастья в Латвии, для Латвии счастья нет, все, продали Латвию, все. Бах, плакат висит, часы песочные, тут серп и молот, здесь звездочки Европейского Союза, все, продали гады Латвию, все. Счастья не может быть, все. Пока так обстоят дела, счастья не может быть. Понимаете? Но мы этим настроем, настраиваясь на то, что мы хотим предотвратить, мы создаем ситуации, которые, разумеется, вы это знаете сами. Это не новость. Разные ученые, разные психологи этот феномен по-разному, с разных сторон описывали. Дело в том, что 90% из того, что мы делаем, мы недооцениваем силу своего ума. Поэтому лекция первая называлась «Все начинается со звука». Звук, тонкая форма продуцируется, контролируется или преобразуется умом, тонким телом, в любом случае, с помощью разума, с помощью слушания другого звука. Над этим элементом эфира, который обладает качеством звука, мы разбирали, помните цепочку, да? Стоит ум. Ум – управляющая сила, формирующая звук, его воображение, его как бы, собственно, нельзя сказать, что это воображение ума, это очень сложная машина. Но то, что мы продуцируем, то, что принято называть мысли-формы, да? Слышали такой, да, феномен? Мысли формы. 90% творения происходящего происходит на этом уровне. И только 10% происходит в грубой форме. 90% именно на этом уровне, то, что мы думаем. 10% это просто уже результат. Поэтому, когда мы ищем виноватых вовне, когда у нас нет способности простить, потому что мы убеждены, что счастье находится вовне, у нас очень много идей появляется, что нам может помешать. Первое. Климат здесь дурацкий. Высшие силы. Климат дурацкий. Здесь оставаться нельзя. Надо ехать в солнечные страны. Здесь делать нечего. Так? Или я слышал, вон смотрите, пляж уже у нас там совсем стал какой-то обрубок, а не пляж. Все затопит. Затопит. Совсем затопит скоро. А вы знаете, что на Килиманджаро снег растаял? Впервые за 11 тысяч лет. Это ли не страшно? Страшно. Ученый говорит, это страшно. Не надо расслабляться. Он 11 тысяч лет лежал на горах. Это гора считается ли? Горы. Килиманджаро. Посреди саванны африканской. Белые вершины. Снег. Он взял и растаял. Впервые за 11 тысяч лет. Лысые, серые, грязные горные просто пики. Люди говорят, о-о. То, чему нам показывали в фильмах, по-моему, становится реальностью. Как насчет Латвии? Все говорят, так, по-моему, здесь недвижимость уже покупать не надо. Санаторий Рижское взморье будет в Подмосковье. В Зеленограде. Люди боятся высших сил. Другое, люди боятся других людей. Например, тех, кто стоит у власти. Или тех, кто живет в моей семье. Или дети, которые хлеба не подадут, кружку не протянут с водой. Так? Тоже страх. Тоже мы хотим предотвратить с этой стороны какие-то проблемы. Предотвратить. Мы направляем свои силы все на предотвращение. И это все под любым лозунгом. Кто-то упорно скупает драгоценные камни, там, чтобы себе там ту или иную планету сбалансировать по своему пониманию. Я не говорю о лечебной практике доктора. Есть самодеятельная такая. Пойти себе поставить на Сатурн. Вот такой вот сапфир там, чтобы он не работал, понимаете. Эта практика опасна, потому что начинается общий дисбаланс. Мы не знаем общей схемы. Да? Это серьезно. Доктор Тарсунов в своих работах по гемологии и лечению камнями он описывает, что это очень сложный механизм. Все находится в балансе, в гармонии, в взаимодействии. Сопротивление наше заранее. Предотвращение. Мы назовем его предотвращение проблем. Если вы понаблюдаете свою жизнь, один день проанализируете, в принципе, большинство усилий направлено не на то, чтобы жить, а на то, чтобы предотвращать. Что у вас есть идея о том, что что-то помешает вам быть счастливыми, потому что счастье вовне, мы уже назначили, вы уже к нему идете семимильными шагами, пятилетку в 3 года. Но чувствуете, что столько много может помешать моему счастью, поэтому надо предотвращать. Пора предотвращать, деньги правильно вложить, дочку надо там то. И получается, что вместо того, чтобы желать, чтобы с супругом наладились отношения, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что я хочу, мы предотвращаем что-то. Мы хотим того, чтобы он перестал себя вести так вот по-идиотски или перестал пить. Понимаете? Мы не хотим, чтобы он пил, вместо того, чтобы хотеть, чтобы он хорошо, чтобы у нас были теплые отношения. Вместо того, чтобы хотеть, чтобы я его могла начать любить, такого, как он есть, мы хотим, чтобы он перестал пить. То есть мы блокируем, мы пытаемся предотвратить, вместо того, чтобы чего-то достичь. Поэтому вместо того, чтобы создавать, мы просто блокируем что-то. И в итоге мы блокируем все. Мы блокируем даже свои нормальные человеческие проявления, любить. Вместо того, чтобы искать сотрудничество и согласие в коллективе, желать его, мы ждем, чтобы кто-то ушел или уволился, или сдох. Все, вот человек, все, мы в гневе на него. Он все, тут чуть что, он все нервы мне портит. Все лучшие проекты ему, премию ему. Начальник за руку только с ним. Вместо того, чтобы желать сотрудничества и согласия, мы желаем, чтобы этот человек не работал здесь больше. Представляете? Мы хотим предотвратить что-то таким образом. Вместо того, чтобы закончить, желать закончить проект, мы какой-то проект, какое-то дело, что-то, мы тратим огромные силы на то, чтобы доказать, почему мы его не можем начать. Почему мы не можем это сделать, ремонт? Вместо того, чтобы желать закончить успешно, красиво ремонт, мы объясняем близким своим, что есть 1000 объективных причин, почему не надо его делать сейчас. Или нельзя закончить, да? Вместо того, чтобы хотеть, чтобы дочь удачно вышла замуж, мы хотим, чтобы она была готова полностью материально статусом к жизни матери-одиночки. То есть предотвратить ее несчастье в жизни матери-одиночки. Надо предотвратить. Здесь надо все предотвратить. Зачем дочери учиться так много? Чтобы предотвратить. Что? Ну, мало ли как судьба сложится. Это из консультации, цитирую. Я говорю, почему бы не желать просто, чтобы она была счастлива? И на это направлять усилия? Не знаю. И получается, когда мы концентрируемся на негативном, на том, чтобы противостоять чему-то, мы всегда наш ум привлекается теми случаями, ситуациями, историями, историями из нашей жизни, жизни других людей, в которых мы не получали желаемое. И поэтому мы, например, мать. С какой идеей мать готовит дочку к диплому там, кредитоспособного бухгалтера? С идеей, что у меня есть опыт. Моя жизнь развалилась. Но я при этом еще не имела работы хорошей. Поэтому, чтобы когда развалится ее... Смотрите, сам факт. Вы чувствуете, да? Абсурд. Когда развалится ее жизнь, чтобы у нее, по крайней мере, был диплом, стабильная работа, была своя квартира. Вот только зачем ей все это, непонятно. Зачем оно ей все нужно? Это? И природа женщины в том, чтобы служить, любить, давать ласку свою, внимание, заботу и получать ее. Поэтому, когда мы концентрируемся на о том, чтобы предотвращать, ум выискивает, чтобы успешность этой программы была, мы ощущали вполне. Ум начинает коллекционировать ситуации, как многие были в опасности и не предотвратили. Вот у моей бабушки тоже все так начиналось. Сначала с кашля просто, говорит человек. У Марка Твена советую прочитать. Есть одно произведение, называется «История о хорошем и плохом мальчике». Кто-нибудь в курсе читал? Нет? Прочитайте обязательно, найдите в собрании сочинений. Был один хороший мальчик, он все время читал Библию, постоянно. И делал все как по Библии, все безупречно делал. А рядом жил плохой соседский мальчик. И однажды плохой мальчик, он залез в кладовку своей бабушки и начал есть там варенье, просто украл варенье и стал его есть. И тогда плохой мальчик рассказал ему историю, одну, то есть хороший мальчик, рассказал историю о том, как тоже один плохой мальчик, он воровал варенье, и как однажды его поймали, в конце концов, за этим делом, потому что ничто не проходит безнаказанно, и жестоко побили. И тут действительно появилась бабушка, но пока этот мальчик ему читал цитату, он не заметил, как плохой убежал из кладовки. И остался он один, читающий там Библию, возле пустой банки. И бабушка действительно схватила его и жестоко побила. Так он хотел предотвратить. Концентрируясь на ситуациях, которые, как может быть. Однажды он увидел плохого мальчика в саду соседнем, сидящим на чужой яблоне и ворующим яблоки. И он подошел под яблоню, открыл Библию и, прочитав соответственный стих, он начал рассказывать плохому мальчику, как другой плохой мальчик однажды тоже воровал в чужом саду яблоки и упал с дерева и сломал себе руку. Упал с дерева на землю и упал сломал себе руку. И тут плохой мальчик действительно упал, но не на землю, а на хорошего мальчика. И сломал руку не себе, а ему. И вся история, она состоит из... Теперь прочитайте. Довольно забавно. Одна из любимых историй моих была у Марка Твена. Но принцип вам должен быть понятен. Если вы концентрируетесь на предотвращении, глупом, предотвращении, состоящем из страха или стыда, или вот возьмите весь список. Счастье во мне, значит, я боюсь, помешает судьба, я боюсь, помешают люди, я боюсь, что я сам опростоволошусь, сяду в лужу, опозорюсь. И если мы эту идею принимаем, начинаем действовать из этих негативных эмоций главным образом. Главным образом, под их влиянием. Если страх судьбы, страх беспокойства. Если нам кажется, что люди помешают, гнев на них сразу, они еще ничего не сделали, а уже гнев. Бессилие, мы мучаемся. Все, кто-то может вмешаться, испортить мне судьбу. Мама, она там испортит мне. Такой хороший человек, она, не дай бог, скажет, что, знаешь что, ты от моей дочери отстань. Поэтому я не буду даже ей знакомить, там, что-нибудь такое. Поэтому гораздо разумнее, если человек концентрируется на том, что он желает. Я желаю всем счастья. Тем самым направляя свой ум в те ситуации, которые, естественно, будут ему необходимы. Это потребность. Как вакуум создаться, потребность ситуаций, примеров, когда он достигал в жизни желаемого. В нашей жизни есть и то, и другое. Вопрос, на чем вы поставите акценты. Девочка с папой ехала в машине маленькая и говорит: «Папа, почему в нашем городе столько красных светофоров?» «Почему столько красных светофоров?» «Почему?» «Потому что на красном надо останавливаться». И поэтому девочка его замечала. Малышка просто замечала, ну, всякий раз, когда отец останавливался, она смотрела, почему стоим, видела красный светофор. Красный свет горит долго. Сколько он горит, столько надо стоять и смотреть на него, правильно? А что с зеленым? Даже не заметили, был перекресток или не был, был светофор или не был, какой на нем горел, можно только догадаться. Если проехали, значит зеленый. В этом феномен оказывается. И когда папа ей сказал: давай устроим эксперимент, сейчас мы начнем считать все зеленые светофоры. И они поехали, и каждый раз, когда он подъезжал к перекрестку, где горел зеленый, чуть-чуть замедлял скорость, чуть-чуть замедлял, чтобы девочка успела заранее. Показывал, смотри, зеленый. Замедлял скорость, неплавно проезжали. Он говорит, видишь, зеленый, потом еще зеленый, потом красный, потом зеленый. Красные остаются, да, в нашей жизни остаются какие-то проблемы, но если акцент поставлен на том, чего я хочу достичь, и мы собираем себе подкрепление, воодушевление из того, из тех случаев других людей, святых, в конце концов, своих близких, когда они достигали желаемого, то мы превращаемся в людей воодушевленных, светлых. В противном случае мы превращаемся в то, с чем никто общаться не хочет. То, на чем мы сосредотачиваем свое внимание, всегда увеличивается. Это феномен психологический. То, на чем сосредоточено внимание, уже объявляется желанием. Вселенная отзывается на любое из наших желаний. Если вся жизнь ваша построена только на том, чтобы предотвратить что-то, то чтобы это предотвратить, вы должны оказаться на грани этого. И стало быть, всегда будете попадать в ситуации, где нужно будет предотвращать, решать, избегать, вместо того, чтобы просто жить. Просто жить. По судьбе нам приходят какие-то испытания. Красные светофоры там и сям мигают. Но какой смысл делать на этом акцент, скажите? Наверное, время для вопросов, подходящее сейчас. Пожалуйста, задайте. Я прокричал то, что хотел. Сейчас есть одна записка здесь. Это серьезное событие в нашей жизни. Записки как-то реже стали поступать. Вы сегодня рассказали нам очень удивительную лекцию о том, какие мы все независимые друг от друга, какие мы все души и т.д. Нравится уже вступление? Я, по крайней мере, не т.д., точно. Тогда скажите, пожалуйста, какой смысл этим независимым душам поддерживать семейные отношения? Явно писала женщина, которая заметила в мужчине рядом такую философию. А тем более формировать какие-либо отношения, то есть ставя счастье в зависимость от других людей. Пожалуйста, объясните правильную концепцию взаимоотношений, в частности, в семейной жизни в свете этого вопроса. Спасибо. Вопрос понятен, да? Мне понятен. Если мы независимы в своем счастье, зачем же тогда строить отношения близкие? Но в Ведах нигде не сказано, что близкие отношения строятся для того, чтобы мы отдельны друг от друга, мы независимы и счастливы. Зачем вообще мы вместе? Да? Зачем мы вместе? Зачем нам нужны семьи, дети и так далее? В Ведах нигде не сказано, что человек должен остаться по этой причине один. В Ведах сказано, как только ты почувствуешь счастье, ты что должен делать? Я желаю всем счастья. Оно у тебя есть, отдавай его. Потому что говорится, что природа души так устроена, что ее атрибутом любви является служение. Как бы проявление ее любви является делать счастливыми других, удовлетворяя их желания, какие-то стремления, какие-то чаяния, надежды. Поэтому ответ такой. Человек, который несчастлив, ни в коем случае, именно несчастливый человек, не должен ни в коем случае начинать семейную жизнь. Потому что он начнет просто-напросто воровать счастье, пытаться потреблять его. Только если человек... Почему вы думаете, в ведическом обществе 25 лет юношу учили быть счастливым в одной набедренной повязке, у нас по-другому называется, да? Он жил, носил очень скромные одежды, одну смену одежды только, и то иногда очень скромно. Это могла быть просто никакого нижнего белья, все только сделано из ткани. Набедренная повязка. Очень простой. Даже тумбочки, как у солдата, не было с зубной щеткой и мыльницей. Ничего не было вообще. Полное отречение. Где лег, там и спишь. На земле. Подушка лучше под голову. 25 лет. Ну, до 5 лет он в семье. 20 лет ему доказывал духовный наставник. Парень, твоего счастья здесь нет, оно в тебе самом, не ищи его там вовне. Но когда он закончил обучение, он женился. Вот вопрос ему эту записку бы послать, сказать, парень, ты чего? Чего тебе не хватало? Ты же понял все. Он говорил, мне хватало всего, но мой духовный учитель попросил меня жениться, потому что так я смогу распространять духовное знание другим людям. И я смогу сделать еще несколько человек счастливыми. Один святой сказал, да, у меня был, он был... возвышенной личностью, духовным учителем, наставником. У него было несколько детей, много детей было. А один из его сыновей принял отреченный образ жизни абсолютно, потому что он понял счастье, реализовал счастье внутри себя. И когда ему спрашивали, как вы, вот вы отреченные, вы никогда не были близки с женщиной, что вы отрицаете семейную жизнь? Он сказал, если бы я мог убедить своих детей, что счастье находится в них самих, я бы зачал сотни детей. Я бы зачинал их каждый год или чаще. Если бы я мог всех их убедить, что счастье находится в них самих. Но я боюсь, что не смогу всех убедить, поэтому нет смысла в этом. У меня нет такого потенциала счастья, он говорил, чтобы воодушевить других жить как обладающие счастьем. А бедолаг, которые будут ходить по земле с протянутой рукой от карьеры к женщине, от женщины к обществу, от общества какой-то альтруистической деятельности или там близким, родственникам, детям, с протянутой рукой. Где мое счастье? Оно не у вас. Извините, не у вас. Вы не видали мое счастье? Муж, ты не видел, куда я свое счастье положил? Виктор, ты не видел счастье мое? Он говорит, да тот она у меня в портмоне, на. Он такой заходит, да ты не видела счастье мое? Что-то у меня так несчастливо. Он говорит, ладно, вечером поговорим. Будешь счастлив. Ведь так же не обстоят дела, верно? Поэтому есть закон. Семья, она делает, она увеличительное стекло, так же, как любое материальное достижение. Если мы помещаем под это увеличительное стекло несчастного человека, самое потрясающее, через многие годы брака, да, спустя многие годы брака, брак разваливается. Почему? Так были счастливы, что не выдержали просто уже счастья, да? Ну все, давай прекратим это, счастье такое, с ума чуть не сошли от счастья. 10 лет чуть не сошли с ума, говорит, давай разойдемся быстрее, а то я уже схожу, я так счастлива. Первый день брака была счастлива, через 10 лет вообще безумие от счастья просто. Давай разбежимся, пока не поздно, пока не спятили. Да? Поэтому? Нет, потому что люди чувствуют не то, нет счастья. Почему? Потому что каждый вступал в брак, не имея понимания, что оно во мне, и начал грузить отношения, просто начал загружать отношения, ходить с протянутой рукой. Ну, когда? Ну? Как в том анекдоте, знаете? Год прожили вместе. Ну? Два. Ну? Он говорит, что ну-ну, разводимся, вот что. Ничего. Поэтому смысл огромный есть. Огромный есть независимым, именно независимым душам есть смысл поддерживать отношения. Именно женщина, которая осознала, что она в своем счастье свободна, быть счастливой, может только сделать жизнь мужчины полноценной, воодушевленной, воодушевленным сделать его. Потому что она сделает хитро, она поймет, что счастлива сама по себе, а сделает вид, будто это он сделал ее счастливой. И от этого уже дальше что хочешь из мужчины можно сделать. Если вдруг он поверил, что он кого-то делает счастливым, он горы свернет. Горы свернет такой мужчина. Но она молчит о том, что на самом деле это мое счастье было. Так же, как женщина, она зарабатывает, может быть, больше, чем муж, но она все время делает вид, она как бы не акцентирует это. Конечно, он может узнать. Но она все время как-то так, типа, говорит, мы купили, видишь как? Говорит, мы будем копить на телевизор. Говорит, да, конечно. Я, говорит, тебе буду давать неделю по 10 лат, семья 4 человека, а остальные будем копить на новый телевизор. Она говорит, здорово, телевизор, ура, хорошо. Она не говорит, что ты что, обалдел, что ли, на 10 лат 4 человека проживут неделю? С ума сошел, это же по 30 сантимов в день на каждого. Плюс квартира, отопление. Не, она так не говорит. Она говорит, здорово, ну вот теперь у нас телевизор будет. И сама потихоньку недостающую сумму все время свою. Да? Нигде не акцентируется, что она больше заработает, что она там успешный работник, бизнесмен, да. И он думает, вот я как крут, работаю на 200 лат. У нас и телевизор, и дети сыты, и все. Все у нас в порядке. Она говорит, да, удивительный ты у меня муж все-таки. Удивительный. Начальник гостя пришел, говорит, слушай, что это я тебе так много плачу? У тебя вроде все есть. Такая мистика. Так женщина делает. Так и мужчина делает. Вот там есть одно качество было. С идеального мужчины. Он независим, но не представляет свою жизнь без любви. Вот может быть такой мужчина, говорю вам, точно утверждаю. Когда он осознал, что он счастлив сам по себе, именно тогда он может быть действительно даром судьбы для женщины, потому что он не будет любить в смысле «дай». Он не будет любить, он будет независим. Вот скажите, вы зависимы от того, чтобы давать? Вы зависимы от чего-то, чтобы давать? Да ни от чего, кроме от собственных каких-то страха, жадности, зависти, неуверенности. Давать, отдавать людям смело. Ну что, отдам, а кто мне потом даст? А мне кто даст? У людей главное, говорит. Да? Жертвовать, сейчас жертвовать. А мне кто пожертвует? У меня двое детей. Вот это только страх. А на самом деле служить другим нам никто не мешает. Ладно, но вы же не решитесь сказать, не буду сегодня желать счастья. Я тут нажелаю, а мне кто пожелает, когда мне надо будет? Я откуда узнаю, что желает? Будь там по спаленкам сидеть по утрам. Я желаю всем счастья. А я откуда узнаю? А может, это не мне? Она же говорит всем. Она не говорит Светлане Никифоровой я желаю. 3 килограмма сегодня на гора. Я откуда знаю? Чего я буду всем счастья желать? Я пожелаю мужу счастья. Потом ему скажу, что я тебе желаю уже тебе долго, пора уже, ты думай. Начальнику своему, чтобы он не думал, что какая-то замухрышка просто там у него работает. Счастья желаю ему каждый день. А у него почему дела-то у него так хорошо идут? Известно. Пусть не расслабляется. Поэтому, когда мы понимаем, что мы бескорыстно можем делать что-то для людей, мы понимаем, что мы независимы в своем счастье. Так это самый повод начать общаться, самый повод любить, самый повод, самое время жениться, самое время строить брак или восстанавливать его, или реанимировать его, не знаю, что с ним делать можно. Самое время. Поэтому мы такие все вот души и т.д. Идея есть такая, что существует три стадии. Зависимость, независимость, взаимозависимость. Это стадии прогресса сознания человека. Первая стадия, он зависим. Он считает, что он в этом мире, его счастье вовне. Когда он посвящает время изучению духовного знания, ведического знания и практики этого знания, начинает жить как вот по этому знанию, то он выходит на уровень независимости. Серьезно, человек такой расслабленный абсолютно, говорит, я удивляюсь, вот до того, как доктор приехал, я вообще, на меня страшно было посмотреть, мне самой даже. Какое-то задерганное, затюканное, запуганное существо абсолютно, все пугает. Судьба пугает, старит меня время, морщинки появились, другие люди пугают, там какая-то появилась коллега подозрительная у мужа на работе. Так, сама себя пугаю, иногда такое ему говорю, что потом ночью не сплю. От сказанного самой же. Все пугает. А тут как-то что-то я послушала, вроде лекции такие хорошие, как-то так светло на душе стало. Счастья всем желаю, расцвела, похорошела, кстати говоря, тоже сразу. Женщина, например, моментально, тело отвечает на спокойствие ума моментально, на счастье внутреннее. Это называется независимость. И говорит, да вообще мне как бы их одной хорошо. Я бы вот так вот, нужны мне эти все запарки, там, стирки, там, то, сё, выполнил он, не выполнил он свои обязанности. Да до лампочки мне. Лекции доктора у меня есть, 4 диска MP3, 200 часов в общей сложности. Слушай, заслушайся до следующего приезда. А там новый будет. Всю жизнь бы слушала и все. Утречком встала, счастья всем пожелала. Никто не ходит, не бурчит. В трусах там не чешет по дороге себе, ничего не ходит. Ну. Встала, благость, 5 утра, желаю всем счастья. Не храпит никто. Не говорит, выключи своего очкарика. Надоел. Живу счастливо, независимо. Но становится скучно. Хочется сделать кого-то счастливым. Хочется с кем-то слушать лекции, представляете? Появляется желание с кем-то встать в 5 утра и в 2 голоса желать счастья. Вот в чем наша природа. Вот в чем природа души. Вот в чем ответ на эту записку. Что мы души и т.д. И т.д. означает, что нам мало быть просто душой. Нам еще души нужны, представляете? Нам и т.д. нужно еще. Нам и т.д. нужно. То есть где бы еще одна и т.д. была, с которой бы я вместе желал бы счастья? Если нету, значит, надо выдумать. Есть еще вопросы? В этом и фокус, что мы не можем войти... Здесь в материальном мире все действует по жестким законам. Мы не можем отрицать влияние судьбы и влияние планет. Но мы должны очень четко вычертить как бы свою территорию, где мы это влияние сводим до разрушительного, до уничтожающего. И оно тем сильнее на нас, чем больше мы на нем концентрируемся. Женщина, которая считает, что я не могу любить мужчину, потому что он пьет, включает механизм полной деградации, потому что отсутствие любви, проявляемой к человеку, веры в него, для мужчины вера, это и есть любовь, является тем, что заставляет его деградировать. Потому что, говорится, для мужчины жизнь, когда в него не верят, жизнь в состоянии отсутствия, нет ни одного человека, который бы в него верил, это уже смерть, это уже самоубийство. Поэтому можно показать, что он начал пить под влиянием судьбы, может быть сказать, что у него не очень большая продолжительность жизни, или можно даже сказать, что он, да, ему суждено было умереть. Но как прожить до этого, было точно в их руках. Как до этого момента, до его ухода прожить, оно в значительной степени было в их руках, их обоих. В этом смысле, либо мужчина должен был понять, так, как бы эта женщина ко мне ни относилась, в конце концов, у меня есть перед Богом обязанности, поэтому я должен просто бросить это и делать это. И веды говорят, тому, кто ради обязанностей что-то делает, обязанности ради него делают все. Вот такое вам. Вы привыкли слышать обязанности как нечто сухое такое. Это опять меня будут использовать. Каждый из нас, потому что нам столько всяких там кодекс морального строителя коммунизма, правила поведения в городском транспорте, правила пешеходов там со школы. Октябрята дружные ребята, они будущие пионеры, они не обижают младших. Вот обязан все, обязан кому-то. ты мне обязан, я тебя родил, ты мне обязан. Да? Обязанности, это интересно, на санскрите дарма, я вам говорил. Это личность, оказывается, представляете, за ней стоит личность. Обязанности представлены личностью, с божественными полномочиями, огромной силой влиять на судьбу. И веды говорят, если человек выполняет, бережет обязанности как бы в своей жизни, то обязанности берегут его. В жизни этого человека никогда не будет ситуации, в конце концов, где бы некому было бы его прикрыть. Всегда найдется один ответственный человек. Из 10 полицейских окажется один честный. И он будет ваш, человека, который исполняет обязанности. Из 10 негодяев в соседей в 10 квартирах один будет порядочный, и он как раз за вашей стенкой, который не будет там устраивать оргии и включать музыку. Дхарма ракшита ракшитаха на санскрите звучит. Того, кто защищает принципы обязанности, как защищает? Сам старается их, насколько есть силы, не из последних сил, а насколько есть спокойных сил. Спокойно. Спокойно означает, надо понять, выполню ли я или нет, по сути своей я счастлив. Поэтому почему бы не выполнить? Вот это третья ступенька. Взаимозависимость. Я понял, что я могу не исполнять обязанности, от этого не зависит. Я могу их на себя прежде всего не брать, потому что мне не надо от человека. Мне не нужна женщина, чтобы быть счастливым, или квартира, или что-то. Я могу их не брать, эти обязанности. Я независим в своем счастье. Но если я их беру, эти обязанности, то беру счастливо, потому что я их беру для того, чтобы сделать другого человека счастливее. Чтобы кто-то был спокойнее, кто-то был счастливее, кто-то бы повернулся бы к Богу, у кого-то бы возросла бы вера. Поэтому ситуация с дядей Васей такова, что трудно найти виноватых. Я, конечно, это, может быть, так прозвучало радикально, что она его в могилу согнала, да? Нет, конечно. Еще есть, может быть, вопросы? Нету. Спасибо за внимание. Давайте будем садиться прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.